Для машины на воздушной подушке это была сумасшедшая скорость, которую могли развивать разве что водила-самоубийца. Ёпт! Я вцепился в приборную панель, завикаясь ездить с этой камикадзе непристегнутым. «Шматришь, куда несешься?» «Держись!» — совсем по-девчоночи завизжала Лата и потянула руль на себя изо всех сил. Ураган с воем задрал морду, выдув из носовых нагнетатель горячие потоки воздуха. Один задний ходовик задымил, и турбина взорвалась, отправляя нас в практически неконтролируемый штопор над развернутым сегментами моста. Сквозь оглушительный грохот я расслышал свист рикошетящих пуль, которые уже не могли причинить нам вреда, ибо даже касательные их траектории пролегали далеко от нашей крутящейся машины. В калейдоскопе, мелькнувшей затреснувшим стеклом панорамы, я успел различить темное полотно воды, летящую опору парапета, которую мы своротили в последний момент, и стремительно приближающийся в противоположный край моста. «Дотянем, не дотянем!» Гадать долго не пришлось. Днище катера заскрежетало по наклонной плоскости с таким противным звуком, что аж ногти на ногах заболели. Нижние нагнетатели уже вышли из строя, поэтому наш ураган просто волокло под действием чудовищной инерции. Через несколько метров мы юзом ушли в сторону и чиркнули бортом по опоре, снеся с бетонного столба кронштейн, на котором был укреплен подъемный трос. Катя развернула кормой вперед, и в салон полетел мусор. Мы черпанули грунт, как совков. Если бы не надежные кресла, нас бы с Латой пульнуло над Лиманском, как из катапульты. А так ничего. Только в спинку вдавило, словно летчиков-истребителей на вираже. Я второй раз прикусил щеку и крепко приложился затылком в подголовник. От полученной недавно контузии в голове вновь зашумело, а перед глазами запрыгали разноцветные чертики. Весело-то как. Вроде бы остановились. Я поморгал, приходя в себя, и пытаясь ориентироваться. Катер накренился на левый борт и увяз в кювете, возле старых гаражей, рядком стоящих вдоль улицы. Несмотря на резкое торможение, нас уже довольно далеко утащило от моста. Из-за сильного крена все незакрепленные вещи в кабине сыпались дверцы. Сам же я навис над Латой, будто пиндостанский орлан, пикирующий на ближневосточного суриката. Наверное, со стороны это выглядело забавно. «Цел?» — тряхнув головой, спросила девушка. «Бывало хуже, а у тебя права-то есть». «Я почти сдала на универских курсах», — виновато пожала она плечами, выкарабкиваясь из кресла. Практически экзамен оставался. «Бесподобный результат получился бы», — пробубнил я, морщась и трогая языком прокушенную щеку. «Инструктор бы был в восторге». «Не умничай», — оскорбилась Лата. «Я твою фонящую задницу спасла, между прочим». «Жду не дождусь, когда осерчавшие монолитовские боевики заглянут нам и разубедят тебя в столь опрометчивых выводах». «Не нравится, не ешь», — невпопад ответила она. «Я тут сидеть и ждать монолитовцев не собираюсь. Твоими бы устами до консерва зачерпнуть». Я помог девушке перебраться в задний отсек, где картина катастрофы была всеобъемлющей. Мы осторожно переступили через битое стекло, развороченные пулями контейнеры, осколки панели с острыми краями и подобрались к уцелевшим ящикам, встроенным под сиденье. «Бери только самое необходимое», — скомандовал я, извлекая защитный костюм и укороченный калаш. Оружие, патроны, защиту, еду, горючее, далеко до локации с артефактом. Рукой подать, но... Что но? Скоро будет выброс. Я уже говорил о твоим приятелям. Нам нужно подобрать Саску и схорониться в подвале. Я прислушался. Со стороны моста доносились команды и ухающие звуки топчущегося Сендри. Раздавались щелчки и клацанье. Подъемный механизм, кажется, снова включили, и сегменты стали сходиться. «Если мы через минуту не уберемся, то никакой выброс нам уже не будет страшен». И так повезло, что здесь никого из охраны не оказалось. «Подержи-ка рюкзак». Мы быстро уложились. Я осторожно выглянул из-за поцарапанного борта урагана. И не зря. Следы нашей деятельности заслуживали того, чтобы на них полюбоваться. Покореженный парапет моста неровными чугунными фастонами свисал над туманными водами речушки. На противоположном берегу замер в боевой готовности Сентри, пилот которого ждал, когда путь будет свободен, чтобы догнать ускользнувшую добычу. Вокруг караулки собрались несколько облаченных штурмовые костюмы сектантов и молча смотрели на нас. То ли у них не было снайпера, то ли они собирались нас захватить живьем. Ага, размечтались касатики. Я извлек из-под обломка свою орду и ввел на панели код, активирующий резервную систему. Гаусс режим активен. Зарядка 16%. Один снаряд. Услужливо высветилось на экране. Должно хватить. Что ты задумал? Немного усложню ребус этим архаровцам. Я присел на колено, хорошенько прицелился. Плавно нажал на спуск. Катушка разрядилась, над духом громко шлепнула. И пуля с воем ушла в цель. Монолитовцы заблаговременно попадали на землю, но зря напрягались. Стрелял я не по ним. Много чести единственный патрон на этих религиозных самородков тратить. Точным выстрелом я окончательно снес крепеж троса на опоре, который мы уже повредили боковиной катера при феерическом прыжке. Сверхзвуковой снаряд лишил балку доброй половины бетонного наполнителя, и арматуры, скобы раскрылись. Их края лопнувшего троса со звоном разлетелись в разные стороны. Сегмент еще секунду продолжал плавно опускаться. Мне уже начало казаться, что отличная задумка провалилась. А нет. С немыслимым скрежетом плиты, несущие двутавры вместе с дорожным полотном, перекосило. Один край завалился, прогнувшись вниз, словно уголок платочка из нагрудного кармана пиджака. Бабамц! Впрочем, чему тут удивляться? Стоило ожидать, что качественные характеристики подъемника оставляли желать лучшего. А должными пределами прочности инженеры пренебрегли, стараясь экономить на стройматериалах. Возводилось-то все наспех, да и постоянные стычки группировок с сопутствующими взрывами и обстрелами явно не прибавили конструкции надежности. Когда монолитовцы отреагировали и подняли рожи, челюсти у них, по всей видимости, отвалились. Половина моста рухнула в воду, утянув за собой все опоры и надолго парализовав транспортное сообщение между Лиманском и Рыжим лесом. Чего-ничего, привыкайте к изысканным вариантам отступления в исполнении вольного сталкера Минор. Я отбросил ненужную боль орду внутрь искалеченного катера и помахал им рукой. «Прощайте, братцы-сектанты!» «Изящно, ничего не скажешь», — оценивающе покивала Лата. «Ты умеешь уйти по-английски. Только теперь лучше следующие форпосты монолита обходить за версту. Обидел ты их, как пить дать не по-детски». Я вообще много за последние дни врагов нажил в зоне. Сам себе удивляюсь. Мы облачились в комбинезоны, ЧНЗА, нацепили шлемы, подхватили оружие, рюкзаки. И внимательно глядя по сторонам, потрусили вглубь территории, которая по праву считалась городом-призраком. Загадочный Лиманск гостеприимно предоставил нам свою единственную сквозную улицу, вдоль которой тянулись ветхие двухэтажные дома, опустевшие газоны, ржавые гаражи. По пустынным, заросшим бурьяном тротуарам легкий ветерок гонял обрывки газет, гремел пустыми детскими ведерком, поднимал вихри пыли в покинутых песочницах под гнилыми грибочками. От этого запустения, замороженного в тентаре времени, складывалось двойственное ощущение. С одной стороны, радовал тот факт, что аномалий здесь гнездилось мало, да и мутанты встречались редко. С другой, с этой трижды проклятой в пределах периметра и за ними, другой стороны, темные человеческие силуэты, очерченные мазками гари на облупившихся стенах домов и брошенный, казалось бы, только что скарб серьезно давили на психику. Неизвестно, что произошло с жителями этого места. Говаривали, будто давным-давно, во время сильного выброса, все они превратились в зомбаков и разбрелись по окрестностям, пугая малоопытных протяг. А кто-то утверждает, что внизу есть целая система катакомб, в которой до сих пор живут эти несчастные, не ведая, что зона изменилась много лет назад. Сотни баек можно услышать от подпитых ветеранов в баре номер 92. И понятно, что львиная их доля в выдумке. Только вот брошенные детские игрушки и обгоревшие силуэты возле пустых подъездов. Не должно быть так, неправильно это, даже для циничных реалий зоны. Небо впереди постепенно наливалось багряным свечением, которое вроде бы пошло на спад после предыдущего катаклизма, но так и не исчезнув полностью, снова стало усиливаться. Неужто и впрямь грядет еще один выброс? Ну и ну. Невиданное дело, братцы, чтобы так вот подряд, практически без перерыва. Что-то зона опять приготовила своим обитателям. когда мы достаточно отошли от моста, и с бесшумной моей выходкой монолитов соскались из виду за зданием клуба. Я остановился. Лата тоже встала, поправила рюкзак и вопросительно посмотрела на меня сквозь линзы противогаза. «Покажи-ка точное место, где должен находиться артефакт». Она достала ПДА и вывела карту. Укрупнила северо-запад, потом Лиманск и, наконец, ткнула в метку. Я прикинул. Совсем рядом от нас, только вот подозрительно близко к реке. Осторожно отодвинув девушку в сторону, я прошел вперед еще с полсотни метров. Свернул с проезжей части и, предварительно швырнув по курсу болт, пересек выгнувшийся волнами асфальтовый тротуар. Остановился в узком проходе между вросшими в землю гаражами и уперся взглядом в котлован, образованный когда-то взрывом на заднем дворе одного из домов. Не было печали. «Что там?» — нахмурилась Лата, подходя. «Полюбуйся. Судя по координатам, артефакт тютелька в тютельку в этой шняге». Она проследила за моей рукой и замерла в недоумении. «Не может быть». «Может, голубушка, может. Глазам своим я стараюсь верить даже в зоне и даже со скидкой на оптические причуды. А здесь все четко, как видишь. Никаких причуд. Перед нами шумели радиоактивные воды речки, которая в этом месте сбрасывала рукав и образовывала проточное озеро в котловане. И метка на карте полковничьего гаджета указывала в самый центр фонящей жижи. «Зашибись!» — констатировала Лата, приваливаясь к крыльцу и зло сопя через фильтры маски. «Туда лезть нельзя. Тройки хоть и хорошие костюмы, но не выдержат». «Не паникуй. Нужно для начала найти метку», — пробормотал я. «Обычно они, в общем, вроде подсказок. Какую метку?» «Восьмерка, опрокинутая на бок, или символ бесконечности. Как тебе больше нравится? Черная краска нарисована. Ищи, чего уставилась». Лата хмыкнула, но возражать не стала. Мы начали исследовать двор и примыкающие постройки метр за метром. Я аккуратно обошел озеро и приблизился к поленнице. Точнее, к тому, что когда-то было поленницей. Теперь дрова валялись бесформенной кучей, скособоченной в сторону куста на дешевой кабинке, черным баком на крыше. Я перебрал деревяшки одну за другой, бросая в сторону. На них ничего не было. Присмотрелся к стенкам душа из гофрированного пластика, тоже не намека. Чтобы закончить изучением этой части палисадника, мне пришлось карабкаться по хлипкой лестнице на крышу и, рискуя свалиться вместе со всей подгнившей конструкцией, осмотреть бак для нагрева воды. Глянцевито чернильной краски можно было запросто не заметить знака. Поэтому я с особой тщательностью прошелся по каждому сантиметру. Шиш. Так или иначе, нужно было продолжать поиски. Я приложил ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца, проглянувшего сквозь скрудившийся возле горизонта тучи. Оглядел двор, примечая места, где еще мог бы притаиться символ. Крыльцо, которым сейчас занималась Лата, досточная труба, крыша сарая, алюминиевый скелет теплицы, стол с переломленной пополам скамьей, колодец. Демоны зоны. Да тут можно целую вечность лазить в поисках долбанной подсказки. Хрясть! Лата провалилась под крыльцо так неожиданно, что даже скрикнуть не успела. Гнилые доски не выдержали, и девушка мигом скрылась в полости фундамента вместе с оружием и рюкзаком. Несколько щепок взметнулись над образовавшейся дырой, мелькнув в косых солнечных лучах. Лежавшие на ступеньках гвозди и осколки черепицы посыпались следом за Латой. Не успел я толком испугаться за нерасторопную дуреху, как из пролома послышалась возня и бормотание, щедро сдобренное отборным матом. «Кости не переломало», — поинтересовался я, спрыгивая с душевой кабинки. «Вроде нет», — откликнулась она. «Здесь, кажется, есть проход. Постой-ка. Как ты сказал, должна выглядеть метка?» «Восьмерка или символ бесконечности». Я достал фонарик и заглянул вниз. «Что-то нашла?» «Ага, забирайся». В каждом подобном доме есть обычный люк с лесенкой, ведущий в подпольные помещения, проворчал я, отколупывая острые края досок и спускаясь. «Ты же умудрилась попасть сюда путем обрушения крыльца. Видать, у тебя хорошо получается магнитить неприятности». «Ну, извини», — донеслось из глубины. «Это ты у нас везучий и необремененный. Не всем дано. В аномалию не угоди». Некогда от стен брызги кровавые отскребать. Варежку завали, умник. Она помахала фонариком. Гляди сюда. Такой знак требовался. Природа наградила меня недюжиной выдержкой и пофигизмом. Поэтому я не поддался первому порыву перегнуть нахалку через колено и хорошенько отшлепать по крепкой попе. Хотя стоило, прямо скажем. В воспитательных, понятное дело, целях, а не в эротических. Какая эротика, прости господи, может быть в бронежилете и комбезе. В общем, я решил оставить без внимания девичью грубость. Что поделать, таким вот перелюбимым флегматиком уродился. Я пригнул голову и осторожно пошел по бетонному ребру фундамента, светя под ноги и по сторонам. Слева имелась глухая шершавая стена, уходящая глубоко в грунт. Справа, сквозь выемки в плите, виднелись пустоты, в одну из которых и угодила моя напарница. Внизу поблескивала вода. Видимо, подпол был наполовину затоплен. А над головой нависали торчащие гвозди, куски обломанных труб, ржавые листы жести. Лата стояла, раскорячившись между двумя выступами, и высвечивала перед собой овальное пятно на стене, в центре которого чернел знакомый до озноба символ. Я придвинулся ближе и провел пальцем по краешку опрокинутой восьмерки. Как и в прошлые разы, краска была свежей. На перчатке осталась смазана темная клякса. Но к этому я уже стал привыкать. Озадачило мне другое. Возле метки была нарисована стрелка вниз. «С точностью до наоборот», — прокомментировал я. «Что это значит?» Прошлую цацку мне пришлось снимать с вышки на высоте пары сотен метров. Там у подножия был значок с указателем вверх. И аналогии, которые возникают сейчас в моем воспаленном от переутомления мозгу, очень печальны. Лата посмотрела на меня. В круглых стеклах маски прыгали блики от наших фонариков, а самих глаз видно не было. Отчего взгляд показался мне нечеловеческим и жутковатым. «Раньше метки врали», — уточнила она. Я вздохнул отрицательно, мотнул головой. «Стало быть, давай искать путь вниз». «Куда вниз?» — тупо спросил я. «В базальтовый слой, к центру планеты». Наш таинственный незнакомый провожатый, оставляющий подсказки, забыл указать расстояние. «Знаешь что, фонящая задница?» — завелась Лата. «Если уж мы оказались в гадючнике под Лиманском, давай хотя бы не будем ныть. Тут и так сыро». «Вот именно сыро. Предлагаю шарить руками в грязи по всему подвалу». «Стоп! Прямо скажем, давно пора. Да помолчи ты!» Лата внимательно оглядела один из выступов, нагнулась, придерживаясь за столб, и посветила фонариком воду. Наклонилась еще ниже, пошатнулась и чуть не обронила оружие. Мне пришлось придержать ее за край броника и дернуть за оружие СГИ-5К, надежную штурмовую винтовку, которую некоторые сталкеры называли швейцаркой. «Это не подвал», — выпрямляясь, сказала Лата. «Мы с тобой неучи и дилетанты в строительном деле. Подвал ниже». «Круто! Значит, он затоплен. Тебе полегчало?» «Лиманск — непростой поселок для скучающих дедушек и бабушек. Это научный городок. Ты бывал в местном подполье?» «Нет», — признался я, — «но не понимаю, в чем отличие». «Согласно планам застройки, которые я мельком видела в штабе чистого неба, подвалы некоторых зданий сооружались по принципу мини-бункеров. Здесь не только ученые, но и военные руку приложили». «Хочешь сказать, что нижние помещения могут быть герметичны?» Я скептически оглядел полуразрушенные стены. «Сомневаюсь, что под такой хибарой запрятано бомбоубежище». «У тебя есть какие-то другие идеи?» — раздраженно спросила Лата. «Вынужден признать, нет». «Тогда ищи», — усмехнулась она, явно передразнивая меня, шпынявшая ее четверть часа назад. «Вход ищи. Чего уставился?» Мы стали плавно перемещать лучи фонариков вдоль стен и уходящих под воду опор. Я внимательно осмотрел ребро фундамента, на котором стоял, потом закинул калаш за спину и вытащил складную саперку, которую успел прихватить из урагана. Копать собрался? Стучать! Придерживая за металлическую скобу, я медленно перенес ногу через воду и оказался на другой стороне плиты. Здесь мне пришлось прижаться спиной к бетону и ухватиться за прутья арматуры, выступающей сверху. «Новость 3», — сообщил я Лате, осмотревшись. «Отличная, хреновая и невыносимо хреновая». «Начинай с позитива», — предложила она. Простукивать ничего не придется. Ход в подвал я нашел. Девушка развернулась, сыпанув воду камешки из-под ботинок. Внизу булькнуло и затихло. Мелкие волны, пошедшие кругами, заставили мое сердце ёкнуть. «Не с места!» — резко скомандовал я. Лата замерла. Перехожу к негативу. Я протер стекла маски перчаткой и всмотрелся в пространство перед собой. Нет, братцы, ошибки не было. В паре метров от плиты, на основании которой я балансировал в воздухе, виднелись мерцающие искорки насыщенно-синего цвета. Они вспыхивали и неторопливо гасли, напоминая рой тусклых светлячков. Тут и без фонарика все ясно. «Значит так, поганая новость номер раз. Тут висит электро», — сообщил я. «Судя по размерам и интенсивности свечения, не очень мощная. Но если коротнет, на прожарку наших с тобой тушек энергии хватит. Трешки не спасут». «Висит и висит», — непонимающе откликнулась Лата. «Что с того? Мы все не трогаем». «Нижняя граница аномалии, если я правильно определил, в паре сантиметров от поверхности воды». «Поэтому, если бы ты пустила волну чуть крупнее, то мы превратились бы в угли». Лата ойкнула. «Вот-вот, девочка, правильно. Надо бояться, чтобы не терять бдительности. Зона не любит шибко смелых и не привечает фривольность». «Костюмы точно не выдержат», — наконец спросила девушка. «У трешек неплохая изоляция». «Хочешь проверить?» «Не особенно жажду. Неужели есть новость еще гаже?» «Ага». «Люк в подвал под водой». На этот раз Лата даже не ойкнула. Она промолчала, осознав, наверное, всю трагикомичность ситуации. Положение сложилось и впрямь дурацкое. Вроде бы вот он, вход в бункер. Внутри наверняка ждет артефакт. Там можно поспать, прийти в себя после безумных скачек по янтарю и возле рыжего леса. Переждать надвигающийся выброс, в конце концов. «Ну ты попробуй туда попади». Залезть в воду взрослому человеку, не пустив даже небольшой волны, безумно сложно. Это равноценно попытке проскочить под колесами несущегося поезда. Шансов, что повезет, 1 из 100. Рискнуть? Ой ли, моя бесценная задница стоит дороже, чем любая цацка в мире. К тому же мертвым хабар ни к чему. Короче, вляпались мы порядочно, ничего не попишешь. «Помоги-ка», — попросила Лата. «Только не урони чего-нибудь». Напрягся я, упираясь в арматуру, подставляя плечо. Отпрыгнуть от брызг я не успею, махом сожжет. Она перебралась в мою сторону, прижала локтем швейцарку и достала ПДА. Сканер подтвердил, что мощности аномалий хватит для смертельного поражения током. Неутешительно. Лата повернулась ко мне и вновь блеснула кругляшками линз в свете фонарика. «Как ты сказал про брызги?» «Про брызги? А... ну, сожжет к черту, если закоротит». «Нет, нет. Ты сказал, отпрыгнуть не успею и...» «Отпрыгнуть не успеем, а вот подпрыгнуть...» «Я абсолютно не догоняю хода твоих мыслей, но мне уже дискомфортно». «Все элементарно. Сейчас объясню». Лата зачем-то потрогала острие саперки и осторожно нагнулась, разглядывая запорное колесо люка под водой. Потом оценивающе оглядела синеватое облачко электры, распрямилась и вынесла вердикт. «Что ж, можно рискнуть». «Вот теперь мне окончательно поплохело», — признался я, выкладывая, что задумала. «Нужно коротнуть электру и попробовать попасть в нижнее помещение, пока она не перезарядится». «Да ты сбрендила», — ошарашенно сказал я. «Если аномалия сработает, здесь ничего живого не останется. Мы же мокрые. Это тебе не дистиллированная водичка, которая ток не проводит». Поэтому я и подумала, надо подпрыгнуть, и в момент замыкания. Я не мог видеть лица девушки под маской, но почему-то был уверен, что в этот миг Лата улыбнулась. «Чтобы мы не касались ничего вокруг, понимаешь?» «Понимаю», — медленно проговорил я. «О высокой влажности ты подумала. По воздуху нас коротнет, не хуже, чем по воде». «Не факт. Влажность, как показывает сканер, не критичная. Около 60%. Чтобы пробить полметра воздуха при такой влажности, нужно неимоверно высокое напряжение. При разрядке электр оно как бы не маленькое. Я посмотрел на фосфорицирующий очаг аномалии. Но рациональное зерно в твоем плане, несомненно, имеется. Если мы подпрыгнем одновременно и высоко, может быть, и сработает. Тут заминка в другом. Я невольно понизил голос. Есть мнение, что электры обладают примитивным разумом и могут ударить в помеху. Я слышала такую гипотезу. Лата тоже перешла на шепот. Но даже если это действительно так, мы перехитрим электрическую дрянь. И каким же образом? Зачатки разума – это не разум. Реакция на раздражение у простейших всегда агрессивна, но предсказуема. Она должна среагировать на объект, который ее потревожил. На таком расстоянии электро не воспримет болт как агрессора. Она поразит того, кто его бросил. Проверено. Болт не воспримет. И саперку, скорее всего, не воспримет. А два сцепленных рюкзака, набитых тяжелым мусором, вполне может. Ведь амебе, по большому счету, плевать, что или кто посмел потревожить ее покой. По рогам наверняка получит наиболее массивно движущийся предмет. В словах девушки был не только здравый смысл, не сквозила надежда. Я волей-неволей улавливал и впитывал флюид уверенности в успехе задуманного. Но, рассуждая трезво, следовало признать два сомнительных пункта в плане. Шансы на удачный финал плавали в пределах 50 на 50. Влажность воздуха все-таки казалась мне опасно высокой. А еще был третий момент. Не положительный вроде бы, не отрицательный. Просто голый факт. Кроме предложенного Латой варианта, у нас ничего нет. Нам придется связать рюкзаки, набить их хламом под завязку, сказал я, как бы давая свое согласие на безумный эксперимент. Не просто под завязку, а чтобы в сумме их масса получилась больше твоей. Признавайся, сколько весит твой фонящий организм? Около 90 кило. Плюс костюм, броник, цацки, сухпа и оружие. Даже если мы умудримся набрать всякого дерьма и затолкать его в сцепленные рюкзаки, я физически не смогу швырнуть куль весом в центнер. Я его поднять-то с трудом смогу. А при условии, что стоять мне приходится, балансируя чуть ли не на одной ноге. В общем, идея хорошая, но невыполнимая. Все-таки ты паникер. Снаружи кажешься матерым ветераном и строишь из себя мачо. А в душе паникер. Полегче на виражах. Могу и в глаз дать, не погляжу, что тетя. Лата хмыкнула и извлекла из карманов два мутно-желтых образования с янтарными прожилками. Вот те здрасте. Она прихватила из катера золотые рыбки, дорогие артефакты, которые немного меняли гравитационные поля и при грамотном использовании могли значительно уменьшить вес переносимого хабара. Вес, но не массу. Братцы, а ведь девчонка умничка, светлая головушка. На, она протянула мне цацки, не поперхнись. Хвалю за проявленную расторопность, поблагодарил я, не выдав, впрочем, в голосе особого удовлетворения. Теперь осталось соорудить здоровенную хреновину, кинуть ее в аномалию, сиганув одновременно на полметра вверх. А потом, если выживем, в течение минуты откупорить люк, забраться внутрь и молиться, чтобы во время выброса обиженную электру выкинул отсюда прочь. Сущие мелочи. Во дворе я видела несколько ржавых рессор и груду битой черепицы, прагматично заявила Лата. Пойдем грузить балласт. Я помог ей перебраться на другую сторону плиты и полез следом, крепко закрепив фонарик сбоку шлема резинкой, и следя, чтобы калаш не слетел с плеча. Шаг еще один. Вот и твердое бетонное ребро. Остановившись, я перевел дух. Гибкий силуэт Латы в угловатом бронежилете уже мелькал на фоне светлого пролома в крыльце. Интересно, мне кажется, или меня реально начинает напрягать, когда эта финтифлюшка пытается мной командовать? Через полчаса мы утрамбовали хлам в рюкзаки, накрепко связали их ремнями и спустились под пол. Если бы не эффект от золотых рыбок, мне бы не удалось и несколько метров протащить этот баул над водой, между сваями, трубами и арматурой. Но артефакты действовали исправно, и с учетом их антигравитационного поля, сцепленные рюкзаки, набитые рессорами, черепицей, ржавыми гвоздями и прочим мусором, весили килограммов 30, немного, но и немало. Перебираясь возле грани плиты, я еле справился с ношей, хотя не показал этого Лате. Скажете, не так уж трудно. Ну-ну, братцы, попробуйте удержать громоздкой 30-килограммовый куль одной рукой, цепляясь другой за скобу и стоя на узком сухом ребрышке. Если вы не чемпионы по пауэрлифтингу, сюрприз будет. В конце концов, я оказался в нужном месте и, выставив колено, облокотил на него рюкзаки. Перевел дыхание. Автомат, лопатку, подсумок отдал Лате и строго-настрого приказал ей оставаться по ту сторону плиты до тех пор, пока я не развяжу коварную ловушку. Электро мерцало в шаговой доступности от меня, Ее синие искорки отражались в глади воды, неторопливо загораясь и угасая. «Ждешь? Ну, жди, жди». Я глядел на аномалию, а она будто бы смотрела на меня. Выжидающе, пронзительно, словно осознавая суть нашего противостояния. На какой-то миг мне показалось, что это тусклое сияние и впрямь с пониманием изучает меня, проникая нечеловеческим разумом в самую глубину души, где скрываются обрывки прошлого, почти стертые из памяти. В голове зашумело, по прикрытой шлемом лысине пробежали мурашки. Ощущение напомнило мне ментальные узы контролера, всю прелесть которых я испытал под янтарем. Накатило неясное беспокойство. «Ты там что, уснул?» — прогремел голос Латы, заставив меня вздрогнуть. «Все тип-топ, приготовься». «Ну и ну, братцы, с каких это пор бывалый сталкер минор стал так остро реагировать на обыкновенные аномалии? Непорядок. Если выберемся из этой затянувшейся передряги, нужно будет в обязательном порядке засесть суток на трое в баре номер 92 и глушить ханку для восстановления нервного тонуса. Заодно радионуклиды из организма чуток выведу. Наверняка нахватал за эти дни рентген на полгода вперед. А когда будет надоедать, тупо напиваться. Буду заходить к местному барыге Фолину и бить его сапогами по мурлу за то, что слил нас с чистонебовцем. От этой мысли на душе слегка потеплело. Я сосредоточился на предстоящем действии. Скажем прямо, неделю назад мне бы происходящее и в кошмарном сне не приснилось. Два человека в здравом уме и твердой памяти набивают рюкзаки всякой шнягой, кладут туда пару золотых рыбок, сбыв которые Сидоровичу на кордоне, между прочим, можно безбедно прожить месяц-другой, и собираются это хозяйство запулить в электро. Но зона непредсказуема. Что вчера могло показаться полным безумием, уже завтра станет обыденностью. И наоборот. Я прислушался. Снаружи тихо, внутри тоже. Хотя бы вякнула чего птичка-интуиция, а то без твоего затылочного щебетания мне как-то неуютно. Молчишь? Молчит, зараза. Как договаривались, сказал я через плечо. Я считаю, на два бросаю тюки, на раз подпрыгиваем. Да, я все помню, тихо подтвердила Лата из-за плиты. Боится девчонка. По высоким ноткам нагласных слышно, и картина дыхания характерная. Это хорошо. Внимательней будет. Я опустил ногу, убирая рюкзаки с колена, прижался спиной к бетону. Лопатки неудобно уперлись в бронежилет. От постоянного напряжения я вспотел. Ткань костюма местами неприятно липла к коже. Готово. Подожди. Сзади раздался шорох, и снова наступила тишина. Да, теперь готово. Ты, помнится, просила сообщить, когда определюсь. Велика вероятность того, что мы через несколько секунд сдохнем. Поэтому сообщаю, я не хочу относиться к тебе как к ресурсу. Просто имею в виду. Принято к сведению. Начинай считать. Я слегка растопырил локти в стороны и, охнув, приподнял рюкзаки на уровень груди. Что ж, поехали. 5. Мышцы напряжены, спина прямая, ноги чуть согнуты в коленях. 4. Электро становится ярче. Быть может, и правда понимает, что двуногие собрались ее обдурить. Ну и хер с ней, пусть понимает, кладезь мегавольтов. 3. Птичка интуиция молчит и правильно делает. Теперь от ее трескотни уже пользы нет. Руки готовы к толчку. Синий свет от встревоженной аномалии заливает подпольное помещение, бросая на серые стены кривые тени от свай, многократно бликуя в темной воде. 2. Я изо всех сил толкнул балласт, приседая. Обратил внимание, как вспыхнули золотые рыбки, словно почуявшие скорую гибель. Их ярко-желтое сияние просочилось даже через плотную брезентовую ткань рюкзаков, которые, кстати, оказались гораздо инертнее, чем я предполагал. Траектория их полета слишком круто изогнулась. 1. Я оттолкнулся от пола, что было мочи, и в прыжке потянул колени к груди, прищемив краем броника кожу на ляжках. Тюки врезались в нижнюю часть аномалии, и электро с оглушительным треском взорвалась, слепя меня даже сквозь закрытые веки. Открывая глаза, я успел заметить сотни молний, ударивших в разные стороны и окутавших смертельной паутиной наш самодельный муляж. Брезент мгновенно почернел, даже не вспыхнув. Рюкзаки вместе с упакованным хламом превратились в пепел, не успев долететь до поверхности воды. Расплавленные рессоры брызнули во все стороны оранжевым дождем. Одна такая капля угодила мне точно в лицо. И если б не защитное стекло маски, доживать бы мне век одноглазым калекой. Хлобысь! Крохнувшись в шипящую от кипящего металла воду, я упал на все четыре конечности и рефлекторно метнулся в сторону от испаряющихся прямо в воздухе брызг. Зрелище получилось не для слабонервных. Схлопнувшийся кокон электры воспарил под потолок, а из его гудящего эпицентра в разные стороны жахнуло еще несколько молний. Белесые клубы пара расплылись ниже, как миниатюрные облака, и из них сыпанул желтый дождь. Расплавленные крупинки железа с шипением всыпались в воду и пошли ко дну, стремительно теряя яркость. Лата плюхнулась рядом со мной. Фанатично поползла вперед. Сначала решил, что ее все же зацепило разрядом, и она повредилась умом. Но тут же понял, девушка направилась к люку. Я подскочил к ней, вырвал из рук саперку, рявкнул. «В воду! Свети!» В пляшущем луче фонаря нащупал еле заметную в поднявшейся со дня мути баранку запорного механизма и подергал туда-сюда. Люфт есть, но руками не открыть. Я покосился на приходящую в себя аномалию и уперся металлическим черенком лопатки, как рычагом. Навалился, чувствуя, что колесо слегка тронулось. «Пошла! Помочь!» «Нет, свети! И приготовься прыгать вниз, когда открою!» Я с сопением еще раз надавил на рычаг, проворачивая механизм. Прежде чем электро перезарядится, нужно успеть попасть внутрь, задрать вход и выбежать из лужи. Ведь сейчас туда хлынет водичка. Словно подтверждение этих слов, люк разгерметизировался, и я ощутил пальцами тягу. Внутрь под давлением собственного веса стал затягивать грязный поток. Ой-ой-ой, как сильно засифонило. Отбросив на край плиты саперку, я начал вертеть колесо руками. Благо теперь оно шло хорошо. Оборот еще один. Люк поддался. «И тянем, потянем!» — скомандовал я сам себе, изо всех сил таща тяжелую дверцу на себя. Муть хлынула в открытый проход настоящим водопадом. Вокруг нас тут же образовалась воронка, которая чуть не снесла лату с ног, а электро, судя по мерцанию, уже наполовину восстановила свой опасный потенциал. «Вниз!» — просипел я, еле удерживая крышку обеими руками. Перчатки скользили, тугой водяной поток норовил захлопнуть люк. «Скорее!» Девушка не заставила себя уговаривать. Она прижала к груди наши автоматы, светанула в узкий лаз фонариком и стала сбегать по ступенькам. Вода продолжала течь следом. Много, слишком много ее уже попало внутрь. Лата спустилась, и пришла моя очередь. Я потянул к себе носком ботинка саперку, поставил ее на манер подпорки, удостоверился, что лопатка держит люк, и скользнул вниз. В последний момент все же зацепил черенок локтем. Сорвавшаяся крышка чуть было не разморжила мне пальцы и не снесла голову. Клац! Повезло! Если б задела под темечку, никакая каска бы не спасла браться от перелома шеи. Резинка на шлеме порвалась. Фонарик поскакал по ступенькам и замер метрах в трех внизу, высвечивая овал грязного кафельного пола. Я нащупал внутреннее запорное колесо и со стервенением начал его вертеть, стараясь остановить сочащуюся воду. Секунд через 10 мне удалось задрать люк. Я, как бешеный сайгак, поскакал по крутой лестнице, рискуя в потемках споткнуться и переломать руки-ноги. «Сюда!» — услышал я крик Латы, когда оказался на скользком полу. Времени на размышления не осталось, ибо по моему внутреннему таймеру электро перезарядилась и могла сработать в любую секунду. Поэтому я прыгнул на голос и луч фонаря. Оттолкнулся от перил, и щучка нырнул в боковой проход, не разбирая дороги. Лишь бы подальше от проводящей ток лужи. Вот смешно было бы, угоди мое тело сейчас в трамплинчик, когда я снес стойку с какими-то склянками и вновь до слез прикусив щеку, приземлился на бок. Лата уже была готова прийти на помощь. Она схватила меня за шиворот обеими руками и потащила вглубь помещения. А я инстинктивно задрыгал ногами, будто такие конвульсии могли ускорить движение. Глухой хлопок донесся сверху, заставив мое сердце пропустить удар. Мокрая лестница, лужа под банники, осколки стекла, влажные разводы, оставшиеся от наших пластунских перемещений. Все это пронзила прозрачная голубая сетка тонких электрических изломов. Сработая аномалия секунды раньше, меня бы непременно достало. И пиши пропало. Еще пару остаточных молний метнулись по полу, будто электро в последний раз попыталась ухватить смекалистую добычу, и все смолкло. Я сидел, привалившись к стеллажу, и отрешенно созерцал те несколько сантиметров сухого пола между лужей и насквозь мокрыми ботинками, которые спасли мне жизнь. В одиноком луче фонарика в окружении полной тьмы это крошечное расстояние казалось бесконечной пропастью. Мыслей не было. Я, наверное, на какое-то время перегорел, наподобие разряженной аномалии. Грудь вздымалась от текущего легкого теплого воздуха. В висках стучала кровь, линзы очков стали покрываться испариной. Температура здесь была однозначно выше, чем на поверхности. Интересно, почему? Не может же система отопления работать спустя столько лет? Ведь не атомный же реактор ее питает в конце концов. Хотя в зоне все может быть, мало ли. До саркофага не так уж далеко. Я усмехнулся, пришедший в голову несуразице, и стащил с себя шлем. Отстегнул лямки и стянул за фильтр маску. Действительно, в бункере было гораздо теплее, чем на улице. Даже пар изо рта не шел. Не ниже 15 градусов стало быть. В воздухе витал сладковатый душок озона. А еще здесь стоял мертвый запах затхлости. Такое можно встретить в заброшенных подвалах, где сломана вентиляция. Лата тряхнула головой и тоже освободился от надоевшего противогаза. «Ты самый везучий сучий потрох, который я когда-либо встречала», — вымолвила она, обтирая рукавом пот на лицо и тоже глядя на роковые сантиметры, отгородившие меня от превращения в мясную запеканку. И только теперь обратил внимание, что сижу аккуратно на каком-то твердом предмете, который врезался острым краем в ягодицу. С кряхтением пристал, запустил руку под задницу и нащупал до боли знакомую перекрученную ленту Мёбиуса. «Везучий сучий, говоришь», — хмыкнул я, доставая предпоследнюю запчасть от бумеранга и осторожно прикладывая ее к остальным четырем. Лата вздрогнула, но напрасно. Темно-вишневый артефакт лишь слегка посветлел и стал на положенное место, как влитой. Почему-то я был уверен, что на сей раз все пройдет без спецэффектов, и не ошибся. Кажется, чем сильнее становилась эта штуковина, тем проще она собиралась. Вот такая вот обратно-пропорциональная зависимость, братцы. Очередной парадокс. «Где ты это взял?» — произнесла наконец Лата, поднимаясь. «Под попой. Не заставляй меня поверить мистику. Я материалистка». Я убрал причудливое образование в герметичный карман комбеза и ответил. «Во-первых, быть в зоне до конца материалистом нельзя. Это даже звучит нелепо. А во-вторых, никакой мистики здесь нет. Я тебе уже говорил. Не везет просто потому, что я лишен большинства слабостей. Это делает контакт с реальностью плотнее. И в некоторые моменты судьба дает фору». «Ты сейчас кого убедить-то пытаешься?» — улыбнувшись, спросил Лата. «Себя или меня?» Я поглядел снизу вверх на ее подсвеченный профиль и сдался. «Скорее себя. Наверное, мне нужно каждый раз находить какое-то объяснение собственному спасению. Иначе завтра может не повезти. В следующий раз, когда будешь искать объяснение, попытайся обойтись без этого дурацкого утверждения насчет обремененности. Ненависть, любовь — все мы обременены ими в той или иной степени. Кто-то любит или ненавидит других людей, а кому-то, как тебе, близка опасность. Грань жизни и смерти. Что-то ты любишь, что-то ненавидишь. Быть может, по отношению к этой грани ты обременен». Я не стал отвечать. В тот момент мне было не до философских умозаключений. После пережитого стресса хотелось сытно пожрать и крепко поспать. Но прежде чем осуществить эти простые желания, нужно было обследовать подземный бункер. Я не могу спокойно обедать и уж тем более укладываться на боковую, не зная соседей. Мало ли, какие еще здесь могут гнездиться аномалии. А вдруг мутант? Вдруг в соседней комнате забаррикадировался шальной зомбак? Казус может выйти неимоверный, как сказал бы в такой ситуации один мой хороший приятель. И я с ним вынужден согласиться. Я встал и подобрал автомат. Стряхнул с перепачканного калаша налипшую слякоть, щелкнул предохранителем и попросил. «Посвети по сторонам. Медленно». Девушка повела фонариком слева направо, освещая небольшое кубическое помещение, в которое мы попали. Интересный коленкор. Тумбочка с закопченной керосинкой и пожелтевшей газетой, по которой рассыпаны давно окаменевшие крошки съестных припасов, оклеенная блеклыми обоями стена, заржавевшая и наглухо забитая пыльными фестонами вентиляционной решеткой, продавленная тахта, разбросанные по полу DVD-боксы и упаковки из-под виниловых пластинок, старая радиола, стальной препараторский стол в углу и стеллаж со штабелем пластиковых коробов на каждом из которых наклеен ярлык «Метка». Я подошел к опрокинутой канистре, которая заросла грязью, и стряхнул ее. Гулко булькнула. Приоткрыл крышку и почуял знакомый аромат керосина. Что ж, по крайней мере, без света не останемся. «Шиковать не придется», — резонно осадила меня Лата. «Вентиляция забита». «Пока запалим. А если будет сильно коптить, потушим». «Нечего аккумуляторы фонаря зазря жечь». «Как хочешь». Я протер лампу рукавом. Осторожно плеснул керосина в резервуар, подцепил пальцами фитиль и подтянул его. Пока плетеная веревка пропитывалась, я достал из аптечки штормовые спички и зажег одну. С пятого раза пламя занялось. Да так полыхнуло, что мне пришлось быстро прикрыть его стеклянной колбой. Огонь успокоился, и дрожащий желтый свет разлился по всей комнате, наполняя ее каким-то жутковатым тревожным уютом. «За имитацию свечей сойдет», — фыркнула Лата. «А где теплая ванна с лепестками молоденьких тюльпанов?» «Тюльпаны в Голландии, а ванна вон!» Я мотнул головой в сторону лужи. «Сядь, а электро тебе водичку согреет!» «Толстокожий мужлан, ни капли романтики!» «Достань, сухпай, романтичная ты моя! Нужно поесть!» «Я смотрю остальные помещения, когда вернусь, чтобы на свежей накрахмаленной скатерти ждал полный харч!» Лобстеры под острым соусом и красное сухое вполне подойдут. Лата ничего не ответила, но так блеснула глазками, что я аж отпрянул в показном ужасе. «Все-таки деваха с характером, братцы, ничего не скажешь. Ух, такую объездить, и можно больше не беспокоиться насчет тихо обеспеченной старости. Если выживешь, конечно». Я досуха обтер подошву ботинок, найденным под столом тряпьем, и, приладив цевьё автомата фонарик, двинулся в предбанник. Молнии по луже больше не скакали, но наступать на влажные пятна было боязно. Мало ли. Я, тщательно выбирая сухой путь, добрался до лестницы и обогнул опасную лужу по кафельному пандусу. Тут была криво прибитая вешалка для верхней одежды и еще одна дверь. Ее деревянное полотно перекосило, а наличник вывернуло спиралью, словно толстую стружку. Гравий-каракатица, что ли, или излом постарался? Нет, не похоже. С брови сорвалась капелька пота. «Кажется, здесь еще жарче. Да что ж за напасть? Это к нас заживо припечет, охнуть не успеем». Я, внимательно глядя через прицельную планку, осторожно сдвинул стволом калаша дверь. Она охотно распахнулась. Раздался хруст, и верхняя петля со скрипом отделилась от косяка вместе с несколькими длинными щепками. Все полотно накренилось и грохнулось на пол, подняв тучу пыли. Я отступил на шаг, чтобы держать под контролем весь проем. Никого. Воздух сухой и горячий. «С кем воюешь?» — крикнула Лата. «Хавка откладывается», — отозвался я, заглядывая в душную комнату и залипая на пороге, как вкопанный. «Бросай все и приступай к разбору решетки под потолком». «Откуда так зверски печет? Ты что, батарею разворотил?» «Хуже. Тут жарко», — обосновалась. «Красивая такая, нажористая. Если в течение часа не прочистим вентиляцию, задохнемся к демонам». Я услышал, как Лата устало вздохнула и загремела саперкой. «Все-таки не до конца мне везет, если из всех подвалов Лиманска нам пришлось залезть именно в этот». Вторая комната была больше той, в которой расположились мы. По всей видимости, она предназначалась для хранения записей и проведения каких-то локальных экспериментов. Половину помещения занимали составленные друг другу полки с видеокассетами, дисками, книгами, журналами и древними ноутбуками. Вдоль стены стоял целый ряд офисных стульев, а в дальнем конце на кронштейне висел плоский телевизор с запыленным до фактурной серости экраном. У противоположной стены виднелось нагромождение радиоэлектронной аппаратуры, из которой мне были знакомы только несколько приборов, осциллограф, вполне современный планшетный комп и контрастирующие с ним ветхие системные блоки, украшенные красными инвентарными номерами. Вся бумага, картон и пластик здесь были высушены до хруста. Трудно сказать, сколько уже висела посреди лаборатории аномалия, но припекала она мощно. Я на секунду представил, что случилось бы, задень нечаянно снесенной дверью краешек колышущейся жарки, и содрогнулся. Сгорели бы заживо в этом крематории за считанные минуты. Не хватало нам только пожара в закрытом помещении, который невозможно подтушить, потому что через воду, которая, впрочем, в избытке, может шарахнуть током. Такого идиотского расклада нарочно не придумаешь, прямо скажем. Стараясь не потревожить мерцающую оранжевым сполохами жарку, я быстренько свинтил из крайне опасного помещения и вернулся к Лате. Она уже отколупала решетку и копошилась под потолком. Я скинул бронежилет и принялся ей помогать. Работая в паре, нам удалось выгрести накопившуюся в вентиляционном отверстии пыль за полчаса. Когда я почувствовал, что легкий сквознячок наконец лизнул мою щеку, пот уже градом лился за шиворот. Приличная тяга появилась уже спустя пару минут. Мы позволили себе расслабиться. «Задохнуться не должны», — подвел я итог, делая несколько крупных глотков и передавая фляжку Лате. «Пора вернуться к приготовлению трапезы и сервировке стола». Цискатерть накрахмалила. «Нафигарила», — огрызнулась девушка. «Хочешь жрать, вскрывая консервы?» «Тоже можно», — согласился я, хотя вариант со скатертью и лобстерами меня больше прельщал. Духота постепенно спала, и мы плотно пообедали продуктами из сухпая. Вяленая говядина со загретой на керосинке перловкой, ломоть пересоленного сыра и плитка шоколада гранитной твердости показались мне в тот момент королевской едой. Остапарь Хански сомнительного качества и вовсе божественным нектаром росил пищевод и скатился в приятной горячей волной желудок. Хорошо. Обжираться перед сном чрезвычайно вредно для фигуры. Промямлила Лата, раскладывая на полу картонки из-под винилов и бросая в изголовье с импровизированной лежанки броник. Я же перестану тебя привлекать как женщина, если меня разнесет, а это серьезный удар по самолюбию. Без обид, но сейчас мне глубоко плевать на твои терзания по поводу лишнего веса. Вытягиваясь на спине и зевая до хруста в челюсти, ответил я. Денек выдался трудный, а я еще толком не вздремнул. Что ж, в этом ты бесспорно прав. ПДА у полковника продвинуты. Поставлю, как я его, после входа и включу датчик объема. Так нам не придется дежурить. Если что, сигнализация запищит. Но после того, как кончится выброс, придется... Веки сомкнулись. Щебетание Латы оборвалось на полуслове. Вопреки ожиданию, сон окутал мой разум баюкающей мягкой пеленой. Он обрушился слепым и глухим чудовищем, раздробил рассудок на мириады частиц. Снес вместе с собой пугающую бездну. Падение продолжалось долго, очень долго. Но скорость постепенно уменьшалась. Это было понятно по стихающему свисту ветра и исчезающему тошнотворному ускорению. Свободный полет замедлялся до тех пор, пока я не остановился где-то между багровым пылающим небом и еле видным дном пропасти, по которому бежал ртутного цвета ручей. Я застыл. Где-то между прошлой жизнью и нынешней бытностью в зоне. В промежутке, о котором я ничего не помнил. Глава 9. Нить Ариадны. Контуры комнаты дрожали в световых конвульсиях коптящей керосинки. Зловеще желто-красные отблески плясали на потолке, ранях стеллажа, стволе автомата, а темные провалы теней кривлялись рядом, будто дразня эти тусклые крохи света. Звучала негромкая, но энергичная музыка. Глубокий мужской баритон вздрагивал в такт биению языка пламени в черной колбе. Я резко поднялся, пытаясь сообразить, где нахожусь. Спросонья последние воспоминания в голове перемешались. Перед глазами мелькали сумбурные картины с участием монолитовцев, шагающего робота, желтозубого негра, удирающих мотоциклистов и рюкзаков, летящих прозрачно синий зев электрой. А рядом танцевал джигу в киселе, ученый в потертом комбезе. Баритон продолжал пульсировать в подвале, выдерживая напряженный ритм. Внезапно все случившееся накануне события выстроились в слаженный ряд. Мне понадобилось не более секунды, чтобы оценить ситуацию в целом. Мы забрались в подвальный бункер под одним из зданий Лиманска, обнаружили предпоследний кусок составного артефакта, при помощи которого можно формировать локальные временные петли, и решили переждать здесь выброс. Мы. Я, покрутив головой в поисках Латы, не сразу заметив в полумраке ее сгорбленный силуэт. Девушка сидела на полу возле препараторского стола и слушала тихую музыку. В динамике радиолы продолжал метаться рваный гитарный риф, в который вплеталась гибкая мелодия. Внешней антенны у приемника не было, а вилка стационарного радиошнура висела рядом. Откуда шел сигнал, оставалось загадкой. Случайная волна, пробившаяся сквозь фоновые помехи зоны, отраженка со спутника. На удачу поймана радиостанция через какой-то сильный ретранслятор. Допустим, хотя верится слабо. Но питание-то... В сети ведь напряжение быть просто не могло. Приемник продолжал работать, вопреки всем законам логики и, в общем-то, физики. После короткого проигрыша посыпались слова припева. Мы сидели с Лата в разных концах комнаты, не в силах двинуться с места. Боялись нарушить случайно реплика льющуюся мелодию, которая, по сути, не могла здесь звучать. Какая-то жуткая мистика сквозила сквозь подрагивающие вдруг динамики, вливаясь в наши сердца тугим непрерывным потоком. Будто ее величество зона хотела донести до людей свои чудовищные мысли. Мы сидели среди танцующих теней в этом багряно-черном подземелье и слушали чарующий рубленый баритон. Мелодия оборвалась так резко, неожиданно, что сначала я решил, будто оглох. Тишина расплющила сознание, как щепку, моментально почувствовалась острая нехватка звука. Любого. Крика, кашля, стона, шороха, чего угодно. Лишь бы оно разбило это глухое безмолвие. «Выброс, наверное, кончился. Вот и перестало», — тихо сказала Лата, не отводя взгляда от умолкшей радиолы. «Впервые такой феномен на своем веку встречаю», — признался я. «Странно, прямо скажем». «Я проснулась и решила, пока ты в отрубе, провести ревизию припасов. Она вдруг как заиграет». Лата передернула плечами. «Жуть! Сколько времени?» Девушка звякнула наручными часами. «Ночь. 3:20. «О, подавлю-ка еще малость на массу». Я улегся на бок, по привычке прижав к себе калаш. «Разбуди в 6. «Нет, вставай, нам нужно выбираться сейчас». «Жить надоело. Если решила помереть, вовсе не обязательно намыливаться ночью в рейд. Можешь просто пойти в соседнюю комнату и сунуть башку в жарку». «Жарки здесь больше нет, равно как и электры. Выброс же миновал, локации аномалий поменялись. А днем нам по этой местности не пробраться, минор». Я открыл глаза. «И вновь мне не понравился твой загадочный тон. Пошли наружу, сам поймешь. Либо объясняй, либо отстань, дай поспать». Лата помолчала, колеблясь, потом все же выдала. «Если мои расчеты верны, мы сейчас находимся севернее радара, по ту сторону пси-заслона». «Что ты несешь, радость моя?» Слышал версию, будто после выброса из Лиманска можно выйти не в том месте, где в него входил. Я опешил. Неужто девчонка верит в россказни пьяных сталкеров? Ну и ну. Она казалась мне умнее. «Лата, это просто байки». «Давай поступим так», — сказала она. «Если мы выйдем наружу и окажемся на тех же координатах, на которых были накануне вечером, я тебе сделаю минет». Я пригляделся. Вроде бы не смеется. Уточнил. «А в противном случае ничего». Я приподнялся на локте. Пристально посмотрел на девушку в упор, в надежде заметить хоть тень сарказма или издевки на ее лице. «Да нет же. Сурово, как комсомолец на собрании ячейки. Минет перед сном. Что ж, не худший вариант». «Хорошо», — согласился я, поднимаясь. «Но если жарко на месте, или ко мне хотя бы померещится, что снаружи опасно, мы остаемся. И сама понимаешь. По рукам». Мы надели броники и пробрались в предбанник. Темно. Ступеньки почти высохли после вчерашнего потопа. Лужа на кафельном полу стала значительно меньше. Я сделал знак рукой, чтобы оставалось на месте, и заглянул в соседнюю комнату. Жарки не было. «Исчезла», — констатировал я. «Но рисковать своей бесценной шкуркой и открывать вручную люк я не намерен. Есть идеи?» «Не первый день на рынке». Я снял с портупеи смотанный в бухту тонкий трос и неторопливо забрался по лестнице наверх. Покрутил запорный механизм до тех пор, пока вода не стала худеньким струйками сочиться внутрь. Затем привязал один конец троса к распорке колеса, а второй бросил Лате. Бежал вниз и объяснил. «Так хотя бы не коротнет, если электро все еще там висит». «Разумно». Мы отошли в дальний конец коридорчика. Я взял трус сухой тряпкой, рванул его на себя и сразу отбросил. Раздался щелчок. И послышалось журчание воды, втекающей внутрь. «Вроде не шарахнуло», — признал я. «И не шарахнет. Выбираемся». Мы побросали под сумки скудные запасы провизии, погасили керосинку и пошли к лестнице. Честно говоря, братцы, мне было очень сыкотно наступать на ступеньку, по которой стекала вода. Так и мерещилось, что сейчас я вижу синие молнии, раздастся роковой хлопок, сработавший электрой, и наступит вечная тьма. Прежде чем зайти на лестницу, я попросил: «Дай-ка ПДА». Лата пожала плечами и протянула мне на ладони. Я включил его и быстро вывел на экран показания сканера. Интересно, если верить продвинутому полковничьему гаджету, то в радиусе 10 метров вообще не было аномалий. А вот сигналы от нас самих шли какие-то странные, точки двоились. Впрочем, удивляться особо не приходилось, ведь мы и все еще были в неплохо экранированном подвале. При запросе координат ПДА коротко пискнул и выдал абракадабру. Бесполезно. Либо после выброса магнитное поле еще не успокоилось, либо сигналу не хватало мощности. «Ладно, давай попробуем», — решился я наконец. «Поднимаемся вместе. Я не хочу стать одинокой головешкой, если электро все-таки клацнет». «Думаешь, две головешки будут смотреться эстетичней?» — хмыкнула Лата и натянула дыхательную маску. «Мне так спокойней». Я тоже надел защиту и взял девушку за руку. Ее пальцы едва заметно дрогнули в моих. Мы одновременно шагнули в текущую каскадами воду. «Ничего, живы. Но это еще не конец. Теперь надо открыть люк». Я поднялся, подсвечивая себе фонариком, укрепленным на цевье калаша, и взялся за скользкое колесо. Момент истины — либо холодный душ, либо быстрая и бесславная смерть. «Крути уже!» Я завертел баранку, чувствуя, как напор воды становится все сильнее по мере увеличения зазора между крышкой и втулкой люка. Через пару секунд на нас уже не спадал целый водопад. Мутные волны норовили сбить с ног и унести с собой обратно в подвал. Когда механизм окончательно откупорился, я надавил на крышку и вытолкнул ее вверх. Обрушившийся поток чуть не уволок Лату. Тевра ойкнула и схватилась за мою лодыжку, а я в свою очередь оступился и едва не сверзился ей на шею. Пересилив давление воды, сумел подтянуться и выглянуть наружу. Луч фонаря выхватил кусочек плиты и клокочущую муть. Я повернул ствол левее, провисшие куски жести и рваный шланг. Еще левее, темный провал уходящего под южную часть дома подпола. Электры не было. «Скорее!» — крикнул я, хлебнув сквозь фильтры влаги. «Бррр! Сейчас затопит!» Лата, сбивая коленки и продолжая цепко держать меня за лодыжку, поползла вверх. Я, пересилив боль, потревоженно махиле, рывком выбрался из бурлящей воронки, схватил девушку за шиворот и со всей дури потянул на себя. Перчатки заскользили по мокрой ткани, но девушка сумела вынырнуть и сдвинуться в сторону от омута. Через несколько минут все было кончено. С утробным бульканьем вода заполнила наше временное пристанище, спасшее от глубительного излучения и выбросе, и подарившее еще одну частичку пазла, ради решения которого мы затеяли эту опасную игру. Я помог Лате подняться и уселся на выступающую часть плиты. Достал ПДА, запросил координаты нашего местоположения, пробубнил. «Мы как-то не подумали, что убежище затопит. Так что если ты меня зазря науськала выйти из теплой сухой конуры посреди ночи, то минет будешь дед прямо тут. Не побрезгую лишними рентгенами ради минутки удовольствия для мини-сталкера». Лата промолчала. Я дождался, пока GPS-система наладонника настроится на опорные маячки и поглядел на сетку координат. Ерунда какая-то, несуразица. Потряс гаджет, словно внутри непроницаемого корпуса. Могла просочиться влага. Снова нажал кнопку селф-локации и сверил цифры. Чушь. «Сломался твой компас», — зло сказал я, возвращая ПДА Лате. «Он показывает, будто мы находимся возле саркофага». Она молча убрала на ладони карман и шмыгнула носом. Ее неразговорчивость и угнетала не хуже темноты и тишины, повисшей вокруг нас в этом заброшенном подполье. И тут до меня постепенно начало доходить. Скользнувшая в голову мысль сперва показалась совершенно неправдоподобной. Но чем больше я проворачивал ее через шарики своих мозгов, тем яснее понимал. Это, черт возьми, правда. «Ты знала!» Сипло выдохнул я через фильтры. «Знала все с самого начала и не сказала. «А ты не спрашивал», — глухо ответила Лата, не повернув головы. «И никуда бы не пошел, если бы услышал, что последняя часть цадки находится под саркофагом». «О, да!» Я аж поперхнулся от такой наглости. У меня до сих пор все было в порядке с инстинктом самосохранения. Я, представь себе, до этого момента считал, что умею защитить собственную жизнь. И не лез в места, где шансы выжить стремятся к нулю. По крайней мере, добровольно. Ты там мне песни пел о риске, о законах адреналина, о опасности, по которым она осеклась, когда я взял ее двумя пальцами за горло. Резко и точно. Как тогда в коридоре бара, в первый день нашего знакомства. Только теперь девушка не была показушно беспомощной. Она мгновенно ушла от захвата, чуть не вывихнув мне кисть, и приставила ствол швейцарки точно к паху. Дуло моего калаша в этот момент уже холодило ее под челюстью между верхним краем броника и ушком шлема. «Не дергайся», — посоветовал я, — «а то пипав». «Продолжаем разговор», — прошептала Лата, и не думая убирать ствол от моего мини-сталкера. «Ох, братцы, как мне нравится ее характер! Расцеловал бы, коли не был бы так обижен, честное слово. Но если вдруг случится, что мы сейчас друг друга не пристрелим и по какому-то счастливому недоразумению сумеем выбраться из этого дерьма, я ей цветов куплю. Тюльпанов или роз через Сидоровича закажу, ей-богу. И ванну с подогревом раздобуду из-за периметра». В дальнем конце подпола что-то забурлило, и мы оба чуть было не спустили курки. Мой мини-сталкер инстинктивно вздрогнул, в груди похолодело, в висках застучало. Я прикинул, смогу ли резким движением отвести руку девушки от себя, и понял. Нет, не успеваю. Выстрелит. Она ведь и впрямь выстрелит. Сомнений в этом не было. Интересно. А мне-то хватит духу пальнуть и разнести красивый дамский череп. Я прислушался к внутренним ощущениям. О, еще как хватит. Ты знала, что Лиманск после выброса поменяет локацию? Да. Это был наш единственный шанс пробраться через заслон раньше всех остальных жаждущих и страждущих. Иначе бы мы на пушечный выстрел к радару не подошли в течение ближайшей недели. А если бы нас выбросил не к ЧАЭС, а прямиком под пси-излучатель? Такое в твою дурью башку не приходило, козочка. Не хами, не в том положении. Я почувствовал, как ствол ее швейцарки шевельнулся. Координаты Лиманска меняются только после двойного выброса, который случается, сам знаешь, очень редко. И перебрасывать призрачный город не хаотично, а по замкнутому циклу. Алгоритм известен единицам. Я навострил уши, уточнил. Ты знаешь цепочку этого алгоритма? Знаю. Не стала спорить Лата. За одну только эту инфу можно колоссально бабла срубить. Можно. Так на кой ляд ты рискуешь из-за цацок? Вопросы повисли в воздухе. Нам нечего было ответить на собственную риторику. Мы продолжали держать пальцы на спусковых крючках автоматов и глядеть сквозь линзы друг на друга. Кругляшки стекол бликовали в косом луче фонарика, и я не видел выражения глаз, но прекрасно знал, какой сейчас у нее взгляд, хищный, пронзительный, слегка испуганный. Ведь она вовсе не бесстрашный боец, коим себя возомнила. Как бы хорошо ни учили ее сталкеры-инструкторы, какой бы важной и эксклюзивной информацией она не обладала, Лата не понимала одного. Для этого мира нельзя стать своим. Зона может вытерпеть следователей-грабителей, барыки-подлецов, искателей истины и защитников уникальной природной ниши. Зона примет злых и добрых, сильных и слабых, зеленых, оранжевых, белых и красно-бурых в сиреневую полоску. Но она никогда не даст дороги тем, кто захочет стать хозяином. Только попробуешь втереться в доверие, ты труп. Зона то и дело подбрасывает на мелкие загадки, чтобы мы не совали любопытные носы в крупные. «Сколько еще из Лиманска будет открыт прямой проход ЧАЭС?» — спросил я. «Полчаса-час, трудно точно сказать. У меня лишь теоретические выкладки. То есть ты предлагаешь вот так, сеть ночью штурмовать саркофаг? Да тут аномалии и мутантов хватит, чтобы пол Европы выкосить. В боковом кармане комбеза у меня лежит компас. Слышал о таком артефакте?» Я чуть не крякнул. «Ну нифига ж себе! Компас — уникальная хреновина, штук 50 стоит. Ну и дела». Тон, однако, я не позволил просочиться удивлению. Ответил спокойно. «Слышал. А бронепоезда у тебя случаем нет, чтобы пронестись с развивающимся флагом мимо одного из самых укрепленных по слухам форпостов Монолита? Он как раз сотни метров к северу, если координаты точные». Кстати, эти ребята на заброшенный мост на карнавальной ленточке порвут при огромном удовольствии. Девушка вновь шмыгнула носом. Интересно, надолго ее еще хватит? «Убери ствол», — попросила она. «Или у тебя вообще по отношению к женщинам чувство пиетета не привито?» Все, сломалось. Ну что ж, 5 минут продержаться. Это вполне достойный тюльпанов результат. Выжить бы еще. «Ты не женщина, ты бесполая, подколодная гадюка», — буркнул я, отталкивая ее от себя и опуская калаш. Лата по инерции сделала пару шагов назад, булькая ботинками в воде, и светанула мне прямо в глаза. «Таких, как ты», — выцедила она, — «надо в эмбриональном возрасте глушить, пока беспомощные». «Не вышло бы. Я даже в утробе был немедленно крут». «Опусти фонарик и доставай свой компас, если не набрехала, конечно». Лата еще немного посопела, но быстро отошла. Она перестала меня слепить и достала шарообразный артефакт, похожий на миниатюрную копию старой подводной мины с фосфорицирующими пупырышками. У меня аж слюнки потекли. Бродяжий рефлекс, что поделать? Я такую штуковину всего раз видел у Сидоровича. Пьяный вдрызг барыга 3 года назад. Полился вымененным у какого-то везучего лоха хабаром. И меж делом светанул компасом. Так после этого его охранникам неделю пришлось боевыми патронами отпугивать от берлоги шефа охотничков поживиться чудесным камушком. «Я не знаю, как работает этот артефакт», — наконец произнес я, налюбовавшись цацкой. «Говорят, будто с помощью него можно пройти через сложное аномальное поле. Но как именно, никто не ведает. Давай сначала найдем подходящее аномальное поле, а потом уже будем разбираться с принципом работы», — предложила Лата. «Авось ей вообще не пригодится». Как говаривал один мой приятель, на авось получишь в жопу гвоздь. Немного не в рифму, но к сути не придерешься. В общем так, я иду первым. Ты ступаешь след и не на сантиметр в сторону. Пасешь тыл. При любой опасности предупреждаешь сразу, даже если тебе всего лишь показалось, что в кустах с просонья пухнул сверчок. Останавливаюсь я, останавливаешься ты. С этого момента я становлюсь ведущим. Любое мое слово — приказ, который не обсуждается, исполняется немедленно. Вопросы есть? Есть один. Если он глупый или покажется мне глупым, то получишь полновесный пинок. Твердым носком ботинка по копчику. Я не шучу. Задавай. Девушка прикинула что-то в уме, пожала плечами. Тогда, пожалуй, вопросов нет. Отлично. В одной руке держишь оружие, в другой — компас, чтобы он все время был наготове. Без надобности ни звука. Давай сюда ПДА. Я сверился с картой, поставил сканер на виброрежим, погасил фонарик и 2 минуты постоял, не двигаясь, чтобы оценить обстановку на слух и дать глазам привыкнуть к темноте. К чести Латы, она не произвела в течение этого времени ни единого шороха. В дальнем конце подпола продолжала что-то тихонько журчать. Возле выхода сверху падал тусклый рассеянный свет, выделяя порушенное накануне крыльцо. Снаружи доносился едва слышный гул. Скорее всего, просто ветер поскуливал в проводах или играл с листом жести. Возможно, каких-то звуков я и не расслышал через прорезиненную ткань маски. Но приблизительная картина покамест меня радовала. Во всяком случае, рыка, чавканья и хруста ломающихся костей вроде бы с улицы не доносилось. Глянув на показания электронного счетчика Гейгера, я покачал головой. Защиты костюма при таком радиационном фоне хватит 1-2 часа, не больше. За это время нужно успеть пройти по неизведанной территории до ЧАЭС, проникнуть внутрь саркофага, забрать последнюю часть бумеранга и свалить подальше. Попутно миновать форпост монолитовцев с неизвестным числом вооруженных до зубов противников и плотным рядом защитных сооружений. Просочиться через щедрую россыпь аномалий, которая, как пить дать, поджидает возле дергоблоков. Перехитрить сон мутантов, только и ждущих, пока парочка двуногих придурков выберется на открытое пространство посреди ночи. На все про все 2 рожка патронов, чутка жратвы, не шибко опытная напарница и не совсем, честно говоря, внятная мотивация. Колотить мой лысый череп. Что ж я делаю, братцы? Верная смерть за сладкие грезы, мечты. Не иначе. Осторожно вышагнув из воды, я стал двигаться к светлому пятну пролома в крыльце. Обзор через круглые стекла противогаза был не ахти, но приходилось довольствоваться этим, ибо без маски облучит так, что рога вокруг 3-го глаза вырастут. Добравшись до выхода, И убедившись, что Лата следует по пятам, я остановился и посмотрел на голубоватый экран наладонника. Здесь сигнал практически не экранировался, и я смог более точно оценить окружающую обстановку. И увиденное, надо заметить, мне очень-очень не понравилось. Те блямбы, что в подвале показались мне эхом от наших собственных пеленг-проекций, таковыми не являлись. Пара четких точек замерла на карте. В 15 метрах южнее нас находились существа размером взрослого человека. По всей видимости, эти внушительные незнакомцы затаились внутри дома. И беда состояла в том, что сканеры не могли их наверняка распознать, ни как мутантов, ни как людей. Всегда чувствую себя погано, если не знаю, с каким противником предстоит встретиться. Также позади нас перемещалось еще несколько точек помельче, то ли слепые собаки, то ли тушканы. Но главная проблема вырисовывалась прямо по курсу. Сплошной фронт аномалий тянулся слева направо через весь экран толстой линии, в которой я бы не рискнул искать брешь, имея и 10 тысяч болтов в запасе. Концов полосы видно не было, а при уменьшении масштаба ее границы размывались. Этот кушак смерти, скорее всего, опоясывал по периметру всю ЧАЭС и упирался в зараженное водохранилище. Ну что ж, вот и проверим, насколько ли крут компас, как о нем байки складывают. Я убавил яркость ПДА до минимума и медленно высунул в пролом автомат, краем глаза следя за точками пеленг-проекции. Не то мутантов, не то фиг вообще знает кого. Ежели эти гады сразу после выброса не погнушались вылезти наружу, то добра от них ждать вряд ли стоит. Точки остались неподвижны, из глубины дома не донеслось ни звука. Я мотнул стволом из стороны в сторону, и ж после этого осмелился выглянуть сам. А ведь красиво, черт возьми. Раньше я никогда не выбирался ночью так скоро после выброса, поэтому представить себе не мог, как выглядит зона, растерзанная катаклизмом. Страшно до усрачки при виде столь дикого пейзажа, но невозможно глаз оторвать. Завораживает. И в ушах вновь будто бы начинает звучать неизвестно откуда взявшаяся музыка. Но это, конечно же, иллюзия, отголоски слуховой памяти. Небо тлело зловещим багрянцем, бросая на землю густо-вишневые тени от предметов и проигрывая алыми цветами на металлических поверхностях. Казавшийся днем вполне обычным внутренний дворик приобрел теперь фантасмагорические черты. Душевая кабинка с баком походила на исполинский молот, воткнутый возле темного пня колодца, а каркас теплицы напоминал скелет сказочного чудища. В заводе отражалась россыпь огоньков монолитовского форпоста, который сектанты основали в обгоревшей пятиэтажке, водрузив на крышу прожектора и оборудовав в оконных проемах пулеметные доты. Мощные осветители сейчас были выключены, но никто не мог гарантировать, что где-нибудь не засел снайпер с инфракрасным прицелом. Позади форпоста виднелись контуры главного корпуса ЧАЭС с грузной тумбой бетонного кожуха реактора, чернильной язвой пробитой графитовой кладки и высокой трубой. По крайней мере, пришлось безоговорочно признать, Лиманск действительно перебросил к станции, и нам стоит попробовать пробраться к толстому куполу, под которым покоит четвертый энергоблок. И пробовать нужно сейчас, ибо второго шанса может не представиться. Кольцо аномалий обнаружено детекторами. Скрывались низине, прямо у стен пятиэтажки. За ним угадывались размытые обрисы прилегающих ЧАЭС блочных строений с провалившимися эстакадами, рваной сеткой трубопроводов и завалившимся прямо на край кожуха башенным краном. Проход к форпосту имелся лишь с западной стороны, через улицу, по которой мы накануне попали в этот палисадник. По правую руку поблескивала болотная жижа с огрызками пеньков, слева возвышалась сплошная стена леса, густые кроны деревьев, в котором неподвижно обвисали над домами. Казалось, что они состоят не из листьев, а из свинцовых муляжей. Стараясь не шуметь, я выбрался из-под пола и взял на мушку дверь, ведущую в дом. Несмотря на то, что твари, притаившиеся внутри, не делали попыток приблизиться, нападение могло последовать в любой момент. Дождавшись, когда Лата тоже поднялась через проломленное крыльцо, показала знаком, что все в норме, я встал и, пригибаясь, добежал до асфальта. Остановился, не спеша выходить на простреливаемую с обеих сторон улицу. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я начинал различать мелкие детали, на которые сначала не обращал внимания. Свежий трамплин на тротуаре, силуэт здоровенного ворона, молчаливо расхаживающего возле открытого колодезного люка, мельтешение в одном из освещенных окон пятиэтажки, в сторону которой нам следовало двигаться. И спят, заразы. Только выброс прошел, а эти фанатики уже выползли из подвалов И наверняка часовых понатыкали. Ждете? Ну, ждите. Сталкер Минор вас у разводного моста с носом оставил. И здесь не оплошает. Хлопнул крыльями и взмыл ввысь ворот. Я глянул на еле различимую красно-мареве экран ПДА и залип. Забыв на минуту о двух соседях, я упустил их из виду. На сканере больше не было жирных точек. Ни в пределах дома, ни на улице, ни в ближайшей округе. Только одно существо в зоне могло так быстро и бесшумно передвигаться. «Химера!» — шепнула Лата в самое ухо. «Две!» — тихо отозвался я, не будучи даже уверен, что девушка меня расслышала через фильтры. Немного громче добавил. «Еще раз вякнешь без команды, пристрелю». Стекла маски слегка запотели. Только этого не хватало. Я постоял некоторое время неподвижно, стараясь не поддаваться первому желанию нырнуть обратно в затопленный бункер и отрастить жабры, лишь бы не попадать в лапы к химерам. Когда сердцебиение немного утихло, я вновь перевел взгляд на ПДА. Две точки, как ни в чем не бывало, горели на масштабной сетке. Если верить сканеру, парочка опасных хищников восседала в 10 метрах южнее. Я медленно повернул голову влево и увидел их. Жутко. Аж кровь в капиллярах застыла. Два монстра, по доброму метру в холке каждый, неторопливо крались вдоль бордюра, поблескивая оловянными глазками. Грациозные движения этих убийц вводили в транс от одного вида их мощных тел, отнимались ноги, ибо мозгом ты все равно понимал, убежать от таких кисок невозможно. Сглотнув, я прикинул расстояние и с ужасом осознал, что не успею не то что дать прицельную очередь, но даже ствол скинуть. Они собьют меня на землю и разорвут на траурные ленточки, прежде чем пук из попы вылетит. Кажется, братцы, дело у нас теперь полный табак. Главное, чтобы Лата не вздумала завизжать или чего доброго пострелять. Тогда точно без шансов. Я скосил глаза на спутницу и с удовольствием отметил, что она замерла как изваяние. Если поблизости нет логова, в котором эти кошечки растят своих детенышей, то теоретически мы еще можем спастись. Я слыхивал, будто некоторые бродяги оставались в живых после встречи с химерой. Правда, всегда списывал эти россказни на желание повыпендриваться перед отмычками. Хищницы, а я был уверен, что это именно две самки, остановились у покосившегося фонарного столба, и одна из них издала утробное урчание, от которого у меня мурашки по лысине пробежали. Ртутные светлячки, раскосый глаз, казалось, уставились прямо в душу. Внезапно обе химеры резко вскинули головы и крутанули короткими ушами. Я рефлекторно напряг палец, лежавший на спусковом крючке, тут же заставил себя его расслабить. Понимая, что пытаться попасть в самых ловких бестий по эту сторону периметра – глупо. И тут случилось такое, что, поведая мне кто, не поверил бы даже в пьяном угаре. Протяжно мяукнув, химеры поджали хвосты и стали бочком сдвигаться прочь от нас. Быстро добравшись до прохода между гаражами на противоположной стороне улицы, они скользнули туда и, блеснув напоследок глазами, исчезли во мраке. Некоторое время мы стояли, не зная, радоваться или плакать. С одной стороны, мутанты свинтили, так и не полакомившись нами. А с другой, как же надоела эта пресловутая другая сторона, без нее и шагу нельзя ступить. Так вот, с другой стороны, химеры – одни из самых живучих обитателей зоны. И плевать они хотели с вершины пищевой пирамиды на остальную шелупонь. Даже контролеры не властвуют над их загадочным разумом. Даже псевдогиганты и кровососы не рискуют захаживать на кошачьей территории. От кого же могут бежать химеры? Не просто сторониться, а именно бежать, поджав хвосты. Либо от тяжелой техники, которая даже их бритве на острые зубы и когти нипочем, либо от самца, соизволившего выйти на промысел. Насколько мне было известно, на всю популяцию химер в зоне приходилось всего 2 или 3 взрослых самца, которых никому никогда не удавалось увидеть воочию. Пару раз их огромные серые тела проскальзывали перед камерами слежения долга, и сталкеры вывешивали короткие записи в сеть, чтобы похвастаться. Еще говаривали, будто некий снайпер, не пожелавший называть клички, лежа на позиции на восточной окраине рыжего леса, наблюдал через оптику крупного хищника, похожего на самца химеры. Но мало ли что судачат по вечерам за кружкой ханки. Лично я был категорически против встречи с полулегендарным монстром, который, по слухам, мог проломить кирпичную стену ударом лапы, а зубками перекусывал рельсы, словно спички. Лата толкнула меня под локоть, и я резко обернулся. Она вопросительно мотнула головой. «Валим к станции», — решил я. «Мутанты ушли. Так или иначе, хуже не будет». Я серьезно ошибся. и понял это уже в следующую секунду. Громогласный рык сотряс окрестности одновременно с ударившей пулеметной очередью и вспыхнувшим на крыше пятиэтажки прожектором, высветившим сбугрившийся от подземного толчка асфальт. О легких сейсмических аномалиях возле саркофага я слышал, но никогда не думал, что придется попасть в самый эпицентр одной из них. Сарай позади нас затрещал по швам и с грохотом рухнул. Фонарный столб начал заваливаться, несколько кусков черепицы съехали с ближайшей крыши и, угодив трамплин, своим срикошетили в багряно-пепельное небо. «Мать моя женщина!» — выдохнул я и, сильно дернув за локоть Лату, припустил вдоль домов, стараясь держаться в тени. Девушка рванула за мной, а на то место, где мы только что стояли, грохнулся столб. На бегу я старался глядеть под ноги и одновременно контролировать траекторию движения по карте. Не хватало только влететь с дуру в аномалию или попасть под горячую лапу перепуганному мутанту. Вот мелькнула молоденькая жарка, вот остался позади зарождающийся разлом с кривой поперечной трещиной, вот с визгом сверзился с поехавшей в сторону стены дома снор. Приземлился на четыре конечности, мотнул хоботом противогаза и отскочил от образовавшегося рядом с ним глубокого пролома. Ступнями я почувствовал очередной толчок и невольно притормозил, хватая за мусорный контейнер и придерживая плечом разогнавшуюся спутницу. Но зона на этот раз, видимо, не хотела давать нам перевести дух. Страшный рев обрушился сверху, и я увидел, как походящий ходуном крыши гаража скользнул силуэт. Тело самца химеры было длинное, тяжелое, ловкое, и вдобавок не просто большое, а гигантское. Это бестие одним прыжком преодолело расстояние 10 метров, снесла детскую горку, вывернула с корнями скамейку и обернулась, хищно оскалившись. «Братцы, я не из трусливых, но мини-сталкер чуть было не дунул штаны. Еще бы маленько, казус мог бы выйти неимоверный. А вот Лата, судя по тому, как она неуклюже присела и грубо выматерилась, все-таки не сдержалась. Впрочем, мало кого хватит смелости посмеяться над человеком в такой ситуации». Химер презрительно глянул на нас узкими серебристыми глазками, которые наподобие двух фар горели на полосатой морде. Напряг лапы, слегка пригнул голову. Больше всего он напоминал камышового кота с двойным рядом зубов и коротким, будто купированным хвостом. Правда, в масштабе 1:50. И мутант был бы даже по-своему красив, если бы у него были губы. Но губ у химера не было, а посему его ничем не прикрытый душераздирающий оскал ронял уровень привлекательности до нуля. Монстр изготовился к прыжку, и я невольно зажмурился, когда третий подземный толчок на миг унес из-под ног почву. Мы покатились в образовавшуюся трещину. А химеру пришлось досадливо поморщиться и отступить на безопасное от разлома расстояние. В последний момент я успел зацепиться ремнем автомата за стойку изуродованной горки и прижать Лату к себе. Швейцарка вылетела у нее из руки и съехала в темный провал, но компас девушка сумела сохранить. «Тянись и хватайся, я тебя не удержу», — процедил я сквозь зубы, в который раз уже прикусив щеку. «Видишь бордюр, ползи к нему». В нос стрекотал пулемет. Тяжелые пули высекли целый каскад искр возле моей ступни и переместились к химеру. Самец вальяжно с линцой подвинулся в сторону и проревел так насмешливо, что стрелок даже перестал на время тратить патроны. Мы воспользовались заминкой и, как сумасшедшие, поползли к спасительному куску бордюра. Отбивая пальцы и терзая плотную ткань перчаток, добрались до него, перескочили через трещину и ломанулись прямиком на стену аномалий. Сигая с кочки на кочку, я пару раз споткнулся и едва не переломал ноги. «Сюда!» — позвала Лата, которой удалось первой добраться до темной пашни. Девушку теперь не выхватывал луч прожектора. «Цел?» «Цел!» Я поморгал, стараясь разглядеть ловушки. Машинально потрогал ногу, которую ушлый пулеметчик чуть не отстрелил, и со злостью рявкнул в его сторону. «Сидишь там, будто тебе землетрясение до фонаря. Вот как треснет хрущоба, и свежишься черепа вниз, терпила фонящий». Тем временем химер играючи перепрыгнул через пролом в асфальте, спокойно ушел от длинной очереди и неторопливо направился к нам. Справа кошак размером с внедорожник, слева сплошная угрюмо ракочущая и мерцающая всеми цветами радуги стена из гравий-каракатиц, электр, воронок до жара. А сверху в придачу нервный монолитовец за пулеметным станком. Не думал я, братцы, что доведется оказаться в настолько нелепом положении. «И что теперь делать?» Лата судорожно повертела шарик компаса в руке. Направила его в сторону ловушек. «Давай же, работай, каналья! Кажи нам клубочек, путь в лабиринте!» Аномалии настолько плотно прилегали одна к другой, что в любой иной ситуации мне бы и в голову не пришло искать проход. Но, к сожалению, пути назад не было. От плотоядного учащего химера нас отделяло 5 метров. «Дай-ка сюда!» Я выхватил у Лата артефакт. «Ты чего?» «Хочу проверить одну догадку. А вот теперь уже мне страшно делается от твоих слов». «Клубочек, говоришь?» Я глянул в кругляшки ее маски. Там отражались темно-вишневые тучи. «А вдруг и впрямь покажет?» Я размахнулся и швырнул компас в самую гущу аномалий. Лата даже пискнуть не успела. Лишь проследила взглядом, как драгоценная цацка летит к дрожащему мареву ближайшей гравикаракатицы. Тот момент, когда шарик, похожий на морскую мину, должен был расплющить в кашицу, пупырышки на его поверхности вдруг вспыхнули ярким свечением. И из каждого выстрелила тонко-сиреневая ниточка. Несколько из них тут же пропали в эпицентре гравикаракатицы, еще парочка оборвалась в воронке, остальные истлели в жарке. Но последняя, извиваясь, стала пробираться через аномальное поле, избегая ловушек, будто живая. Когда ее дальний конец дополз до противоположного края смертельного полигона, сиреневый шнурок тихонько опустился вниз и лег на пашню, указывая единственно возможный путь. Видимо, от столь неожиданного зрелища обалдел даже химер, потому как за все это время мутант не предпринял попыток откусить нам головы или разорвать на части. Он следил светящимися глазами за фосфорицирующим юнком, продолжая, однако, скалиться своей беззубой пастью. «Нить Ариадны», — прошептала Лата, зачарованно глядя на светящуюся дорожку, влекшуюся на пашне немыслимым зигзагом. «Вперед!» — крикнул я, толкая сраженную эффектом сработавшую артефакта девушку. «Я прикрою!» Лата сообразила, что медлить нельзя, и, быстро перекрестившись, ступила в трещавшее от близких аномалий пространство, а я повернулся к химеру и наставил на него ствол калаша. «Понимаю, что выглядит дебильно», — пожал я плечами, чувствуя, как дрожат поджилки. «Но здраво прикинь, если на меня ломанешься, сам в эту мясорубку загремишь». Химер приблизился и медленно раскрыл пасть. Я даже сквозь фильтр почувствовал, как вдохнуло тухлятиной. «Прямо скажем, гигиена полости рта ты пренебрегаешь», — сказал я, понимая, что несу от страха чушь. Отступил на шаг к краю гравикаракатицы. «Ты одно пойми, стоит одной аномалии сработать, как тут все полыхнет. 10 метров вокруг полосы даже бактерий не останется». Мутант сузил глаза, будто прикидывая, вру я ему или нет. Я сделал еще один крошечный шажок назад. «Давай поступим так. Ты валишь обратно к своим красавицам-женам, а мы тихонько пробираемся на ту сторону, идем по своим делам. Ведь сейчас у придурка, который сверху с пулеметом забавляется, энурез внезапно случится, моча в башку ударит, и он пальнет сюда. Одной шальной свинцовой барабульки хватит, чтобы цепная реакция началась. И все эти сюрпризы, я невольно покосился на аномальное поле, бабахнули». Химер, наконец, захлопнул пасть. Его горящие серебром глаза словно зависли в метре от меня на фоне мрака. Казалось, будто ничего, кроме этого гипнотизирующего взгляда, не осталось в мире. Глубокий морок, падение в бездну пси-воздействия контролера, сила временных петель бумеранга — все проскользнуло в этом пронзительном взгляде. А потом Химер развернулся и пошел прочь. Я еще несколько растянувшихся секунд смотрел ему вслед, гадая, какие странные мысли метнулись в этой огромной голове, и были ли они вообще, кто знает. Выйдя на свет прожектора, мутант обернулся и рыкнул в багряное небо, словно воззвал заскучавшему мандаритовскому стрелку. Сектант не заставил себя ждать. Крупнокалиберный пулемет раскатисто затрещал. Очередь сбила рядки слякотных фонтанчиков по диагонали в надежде зацепить ловкого зверя. Но тот уже был далеко. Зверя ли? Времени размышлять над гипотезами о наличии разума у отдельных видов мутантов сейчас категорически не было. Тем более Лата уже преодолела опасный пояс аномалий и шикала с той стороны, чтобы я поторапливался. Я повернулся, наступил на сиреневую ниточку, которая стелилась по холодной земле, и уверенно убегала вперед. Обманывая смерть. Так там говорил восточный мудрец. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. Нехай так и будет. Хотя какой он нафиг первый? Глава 10. Выбор. Люди часто боятся начать дело, опасаются за его успех в середине, напряженно ждут развязки, страшась фиаско. Но это сущая ерунда по сравнению с той глубинной жутью, которую мы испытываем, когда достигаем поставленной цели, а затем теряем все, ради чего старались. Я всегда боялся именно этого ощущения. Поэтому, чем ближе мы оказывались к последней части артефакта, тем сильнее становилось предчувствие провала. Даже не просто провала, а какого-то глобального краха. Наверное, так предчувствует смерть. Точно не знаю, раньше как-то не доводилось проверять. Интересно, все, кто попадает в эпицентр зоны, переживают подобное? «Постой», — попросила Лата, оборвав мои деструктивные мысли. «Растет уровень радиации. При таком раскладе защиты костюмов не хватит для возвращения». «Только ты вдобавок не начинай», — нахмурился я. «Вдобавок?» — не поняла она. «Забудь», — отрезал я. «Ну, в самом деле, не говорить же ей, что меня тоже терзают неприятные сомнения. Вместо болтовни давай-ка прибавим шагу, и тогда резервы брони хватит». Она посмотрела на меня сквозь круглые линзы, в которых отражалось светлеющее утреннее небо, и как-то странно пожала плечами. Не то разочарованно, не то смиренно, не то удивленно. Мы двинулись между пристройками ЧАЭС, которые в пепельно-аламареве небесной подсветки казались техногенными монстрами, а над ними серым колоссом нависал саркофаг. Концентрация адреналина после преодоления аномального пояса немного снизилась, зато во рту теперь чувствовался привкус крови. Ахиллово сухожилие надоедливо стреляло, мышцы ныли от усталости. Она ведь еще предстоит найти лазейку, через которую можно попасть внутрь бетонной махины и при этом не сдохнуть. Хорошо, хоть психованный пулеметчик перестал строчить, когда химер скрылся из виду. Наверное, посчитал, что мы превратились в мелко нашинкованные трупы возле ловушек или угодили в пасть хищнику. По крайней мере, погони со стороны монолитовцев заметно не было. Но несмотря на то, что мы постарались свести на нет все демаскирующие факторы, преследователи могли нас видеть на тепловых датчиках своих ПДА. Оставалось надеяться, они примут две неторопливо перемещающиеся точки за мутантов, ведущих к центру станции после выброса. А для нас главное – настоящих мутантов не встретить. Пройдя под огромной трубой, с которой свисали кудри ржавых волос, мы уперлись в глухую стену прилегающего блока, которую невозможно было обойти. Справа и слева мерцали целые озера киселя, от которых шел ядовито-зеленый пар. «Стоп, машина!» – скомандовал я, воцарившись на карту. «Если верить этим данным, раньше здесь был проход». Лата подняла голову вверх. «Он и сейчас есть вон там». Я проследил за ее взглядом и тихонько выругался. Казус, судя по всему, выходил неимоверно. Нам предстояло скарабкаться по стойке на трубу, перелезть в нее на строительные леса и забраться метров на 10 вверх, проломав в тени. «Слишком опасно», — вынес я вердикт. «Нужно искать другой путь». «И где ты предлагаешь его искать?» — злобно прошипела девушка. «Оглядись, фонящее тело. Повсюду аномалии, завалы. Или, может, вернемся, обойдем энергоблоки по километровому радиусу и скопытимся от радиации, когда в наших комбезах аккумуляторы в конец сядут». Я промолчал. В такие моменты вступать в полемику с человеком, который находится на грани нервного срыва, бессмысленно. Здесь уже не помогут ни угрозы, ни уговоры, ни жалость. К тому же Лата, по сути, права. В таком случае... «Не будем терять времени», — решил я, поудобнее перехватил автомат и подошел к ржавой подпорке. «Я высоты не боюсь, а ты?» «Не особо», — буркнула Лата. «Вот и отлично. Лезь первой, я прикрою». Подсаживая фыркающую через фильтр ведомую, я не удержался от шлепка по ее крепкой попе, после чего был удостоен особо изощренного определения. Сверху посыпались хлопья ржавчины. Для человека, облаченного в защитный костюм ЧН-3А и бронежилет, Лата довольно ловко вскарабкалась по перечине, уцепилась за нее и едва не грохнулась обратно. Тонкая железная балка, подточенная коррозией, переломилась под ее весом, и девушке пришлось изо всех сил прижаться к столбу, чтобы не съехать обратно. Благо дело, рядом была крепкая опорная крестовина. Подтянувшись на ней, Лата забралась еще выше и уже через несколько секунд сидела на трубе. Все сложилось отлично, кроме того, что при подъеме она наделала много шума. Я вгляделся в туманный полумрак поверх прицела, ожидая, что вот-вот с южной стороны появится какой-нибудь мутант, привлеченный скрежетом и стуком. «Так и будешь там маячить», — осведомилась сверху Лата, пытаясь оттереть ржавчину с перчаток и брючин. «Эх, охлобыстить бы эту болтушку по заднице сейчас, да солдатским ремешком, да с пряжечкой!» Вслух комментировать свои эротико-педагогические фантазии я не стал. Подождал еще минуту, прислушиваясь, и собрался уже лезть следом, как вдруг возле старого железнодорожного семафора раздались отчетливые шлепки. В такие моменты, братцы, долго размышлять не всегда получается. Я нажал на спусковой крючок, и калаш с оглушительным громыханием дрогнул в руках. Гильзы отлетели стальными семенами в почву, а пули с глухими шлепками нашли какую-то жертву. Впереди раздался не то крик, не то вой, и тело с тяжелым уханьем упало в жижу за рельсами. Булькнуло пару раз. Стихло. Я еще некоторое время простоял в боевой позиции на одном колене, напряженно размышляя, стоит ли идти добавлять или лезть наверх, оставляя спину потенциально незащищенным. Фактически, дилемма между двумя авосями. Определиться с выбором не помогли звуки, донесшиеся от блокпоста, хлопанье дверей, топот, короткие реплики. Перебросив ремень автомата через плечо, я взялся за ржавый столб, который оказался неожиданно влажным и скользким, и полез вверх. Перчатки скользили, подошвы ботинок не находили опоры, броник увесистым грузилом тянул вниз. Когда мне наконец удалось добраться до пресловутой крестовины, то за спиной раздались выстрелы, и что-то неприятно долбануло в затылок. Пуля. Вот так, наверное, и наступает смерть. Ты какое-то мгновение все еще понимаешь, что происходит вокруг. Глаза видят, уши слышат. А фактически твоему бесценному телу уже кирдык, братец. Когда Лата помогла мне влезть на покатую верхотуру трубы, я понял, нет, не пуля щелкнула в затылок. Эта птичка-интуиция слегка запоздала, предупредила об опасности. Скотинка пернатая, перепугала-то как. Я жестом приказал Лате выдвинуться вперед. С тылу ей теперь делать точно нечего. И мы, стараясь не касаться вьющихся под ногами ржавых волос, побежали по трубе в сторону здания. По опорам запрыгал луч прожектора. Коротко взвыла сирена тревоги. Снизу донеслись неразборчивые голоса, из которых я сумел вычленить. Лишь здесь полезли гранату. И Толик шею свернул. Бросок. Что ж, вполне себе дружелюбно и информативно. «Ложись!» — крикнул я, припадая к потемневшей от времени жести. Лата упала впереди, и мне пришлось вывернуть шею, чтобы не получить ботинком по фильтрам. Рука с автоматом соскользнула, и я едва не запутался в ржавых волосах. Успел отдернуть. Повезло. Через секунду раздался взрыв, отозвавшийся гремящими колоколами в голове. Осколки грядом расковыряли нижнюю часть трубы, но насквозь не прошили, что не могло не радовать. Плохо было другое. Ударной волной, видимо, снесло какую-то опору, и вся конструкция стала медленно с диким скрежетом заваливаться. Позади нас мелькнули силуэты, скрытые взметнувшимся после взрыва мусором и грязью. Надо же, ловкие упыри! Успели вскарабкаться. До строительных лесов оставалось несколько метров. И я, пихая Лату, как тягач толкает лайнер на взлетно-посадочную полосу, вывел нас обоих в положение низкого старта, из которого мы рванули вперед. Труба уже изрядно перекосилась и продолжала падать. В длинном прыжке мы успели долететь до деревянного перекрытия, которое, к счастью, оказалось не ветхим, и выдержала вес. Я оглянулся и дал неприцельную очередь преследователей. Из-за слепящего прожекторного света определить их истинное местоположение я не смог. Поэтому промахнулся. Мало того, эти сволочи открыли ответный огонь. Судя по небрежным верным очередям, они тоже нас не видели. Машинально я отметил ухающие хлопки выстрелов. Что-то они мне напоминали. Странно, обычно я сразу могу распознать по звуку, из какого вида оружия стреляют. А здесь что-то знакомое, но точно не понять. Лата уже карабкалась по косо наставленным доскам вверх, пролому. Я пальнул еще пару раз наугад и полез следом, стараясь не попадать в гулящий по стене луч прожектора. Позади раздался финальный треск. Труба, послужившая нам спасительным мостиком, рухнула. Если кто-то думает, будто скакать наподобие горного козла по шатающимся деревянным перекрытиям, полной боевой выкладки, на высоте десятка метров, рискуя не только сломать шею, но и в любой момент получить пулю в бок легко, пусть сам попробует. Сюрприз будет. когда мы почти добрались до зияющей дыры в бетонном блоке. Световое пятно все же выхватило нас, и тяжелые свинцовые шлепки выбили из соседней плиты приличные куски материала. Стрелок взялся за дело с удвоенным рвением. На этот раз он вознамерился прикончить наглых сталкеров, посягнувших нарушить священный покой главной реликвии, которая, по мнению приверженцев клана Монолит, хранилась под саркофагом. Кристалл, исполняющий желание. Этому куску кровососевого дерьма с пулеметной лентой было невдомек, что нам плевать на пресловутый кристалл, даже если он и впрямь существует. Нам-то нужна совсем другая штуковина, тоже ценная, но не до степени же их местного тотема. Вторая очередь прошла совсем близко, основательно тряхнув не только стену, но и каждый нерв в наших организмах. «Живей!» — не выдержал я. Плата судорожно уцепила за подсвеченный изнутри край пролома, подтянулась и заглянула внутрь. «До пандуса метра четыре!» — сообщила она, перекидывая ногу через выщербленный край плиты. «Расшибиться можно!» «Отлично!» — с морозным спокойствием в голосе сказал я. Каждая клеточка ощущает нацеленную в спину скорострельный ствол. «Давай обсудим это. Ведь у нас полно времени. Или, может, сначала в шарады сыграем?» Видимо, по тону Лата поняла, что через секунду-другую запас выдержки у меня иссякнет. Я просто-напросто дам ей хорошего пинка под зад, чтобы поскорее влетела внутрь саркофага. Она резво перебросила вторую ногу и с проклятиями прыгнула в подсвеченную шахту. Я тут же забрался на край блока, перевалился через край и, стараясь придать телу вертикальное положение, упал следом. Вот честное слово, братцы, в тот момент меня мало волновало, что я могу грохнуться аккуратно девушку и капитально ее пришибить. Ведь на излете мысли я понял. Пулеметчик снова нажал на спусковой крючок, и пули понеслись в нашу сторону, рассекая податливый воздух. А когда я уже отправился в свободное падение, то с досадой почувствовал, что кто-то сильный резко толкнул мне в плечо, разворачивая тело в воздухе и отправляя меня в опасный штопор. Неужели преследователи успели так быстро подняться за нами, не боясь плотного огня из крупнокалиберного оружия? Падение продолжалось недолго и закончилось чрезвычайно болезненным приземлением на заднюю часть броника и локоть. Хорошо, хоть успел по-борцовски бахнуть по полу рукой, слегка амортизируя удар. Ладонь, конечно же, отшиб до зуда, но хоть кости целы остались. Лата, которой посчастливилась упасть чуть в сторонке, сидела и стряхивала головой, приходя в себя. Я тоже попробовал приподняться, но вдруг почувствовал, что левая рука почти не слушается. Странно, ведь пол-то я правую отшиб. Вот только этот коварный толчок в плечо. В течение минуты пулеметчик продолжал поливать свинцом дырку, через которую мы пробрались. Пули грозно молотили по бетону, по арматуре, рикошетили от острых краев. Нас обсыпало крошевом, а воздух наполнялся легкой серой взвесью. Не дававший разглядеть, отстали преследователи или продолжают упорствовать под шквальным огнем. Внезапно все стихло. Звон еще некоторое время вибрировал в ушах, напоминая об обстреле, но пулемет умолк и больше не еребанил нервы. По стенке сыпались последние струйки раздробленного бетона, и я с облегчением заметил, что в проломе темно и пусто. Лишь луч прожектора временами пробегал мимо, высвечивая висящую столбом пыль. Мы оказались на пандусе, который опоясывал огромное помещение. Это был машинный зал. В центре размещались различные агрегаты, турбогенераторы, теплообменники, системы регенерации, насосы и прочее громоздкое оборудование. Некоторые аппараты были накрыты плотными кусками брезента, остальные пылились и ржавели незащищенными. Трубы и кабели, половина из которых были разорваны в клочья, оплетали весь зал. Пульты управления матово отсвечивали возле дальней стены. Пол пандуса был замусоренный, но многочисленные следы от подошв давали понять, тут ходят и довольно часто. Вниз вели две лестницы с перилами, верхняя кромка которых была основательно затерта перчатками. В плафонах мерцали лампы дневного света. Возле толстенной опорной колонны гудел трансформатор. Надо ж, да у них тут цивилизация. «Нам нужно на нижний уровень, под реактор», — сказала Лата, осматриваясь. «Артефакт там». Я потянулся с отлетевшего в сторону калашом и почувствовал, как дикая боль пронзила левую сторону груди, шею и бок. «Демоны зоны!» Я до хруста стиснул зубы, чтобы не заорать в полный голос. Кажется, я все же поломался. Не зря предчувствие было, интуиции надо доверять. «Не паникуй, дай-ка взглянуть». Лата подошла и осторожно приподняла меня, вызвав новый приступ боли. «Не пойму что-то». Я скосил глаза и увидел на рукаве костюма кровь. Много крови. «Открытый?» «Это не перелом». Она блеснула линзами маски. «Тебя... зацепило тебя». «Так вот, что это был за толчок». А я в суматохе думал, почудилось. «Левую руку почти не чувствую», — признался я. «Надо же, прямо между бронепластин попало. А ты говоришь, везучий. Можешь посмотреть рану. Мне нужно знать, что повреждено. Кости, суставы, сосуды. Все ж крупнокалиберным залепило, а не спортивной пулькой». Лата глянула на свой счетчик Гейгера, хмыкнула, постучала по нему пальцем, промормотала. «Либо дал дуба, либо здесь практически нет радиационного фона. Давай-ка снимем комбез». «Ты меня к праотцам хочешь отправить?» Теряя логическую нить ее рассуждений, поинтересовался я. В голове зазвучала далекая мелодия, слышанная из радиола. Перед глазами повисла кровавая муть. Захотелось прикорнуть на часок-другой. В конце концов, я так толком и не сумел выспаться. Даже в этом пресловутом подвале под Лиманском во время выброса удалось лишь слегка снять усталость, которая за последние дни накопился целый вагон. Поспать обязательно нужно, иначе нам не дойти до пресловутого бумеранга. Будет обидно, ведь осталось совсем. Лата содрала с меня маску и бахнула из инъектора в шею приличную дозу головомойки. Транквилизатор сработал почти мгновенно, и я, поморгав, пришел в себя. На Лате не было противогаза. Ее короткие волосы топорщились в разные стороны, на щеках темнели грязные разводы, будто мазки в маскировочной краске. На лбу дрожали капельки пота. Пахло пылью, порохом и озоном. «Ну все, братцы, теперь нам крышка. Ведь не может же быть, что внутри саркофага нет радиации. Во всей округе фонит, как после ядерного взрыва. А здесь? Или, может, очухался тело? Хорошо. Лата порылась в аптечке. Я сейчас вколю обезболивающее. Мы попробуем снять броник и сделать перевязку. Соображаешь?» «Да», — просипел я, обеспокоенно прислушиваясь к далекому гулу и не понимая, то ли это у меня в башке контузия куролесит, то ли снаружи слышен вой турбин, приближающейся вертушки. «Звук слышишь?» «Какой?» Делая укол в плечо, насторожилась девушка. «На вертолет похоже». «Расслабься, нет звука. Новокаин действует?» Я прислушался к ощущениям. Боль стремительно уходила, рука начинала неметь, сознание понемногу прояснялось. «Плечо ватное, пошел вроде бы процесс. Помоги-ка, медсестричка». Лата расстегнула ремни на бронежилете, щелкнула крепежными скобами и приподняла меня. Вместе мы стянули надоевшую груду металла. Я попытался было вдохнуть полной грудью, но не до конца ушедшая боль противно стрельнула по нервам. «А ведь здесь и впрямь нет радиации», — озвучил я внезапную догадку, стараясь больше не дышать так глубоко. «Гляди вон туда». Лата быстро обернулась. Между прутьями перил виднелась тонкая радужка паутины, в уголке которой покачивался и сам восьмилапый хозяин. «Может, новый вид мутантов?» — резонно осадила меня девушка. «Мало ли, какие твари могут в самом центре зоны водиться». «Спасибо, утешила. Значит, и мы скоро такими станем». «Значит, станем». Она сняла с меня перчатки, достала нож и умело обрезала прорезение на рукав костюма. Под корень. «Не давая мне приподнять головы», сама смотрела рану, подцокала языком и щедро катила плечо перекисью. «Там мы все серьезно», — не утерпел я. «Все-таки ты везучий. Пройди пуля чуть левее, задела бы артерию. И вот тогда...» «А так ничего, только шить мне сейчас, сам понимаешь, нечем. Так что если выживешь, шрам будет уродливым». «Черт с ним! Бинтуй потуже и пошли искать вход на нижний уровень». Лата распаковала бинт и внимательно посмотрела на меня. Я отвел взгляд от паучка и тоже остановил взгляд на ее тонкой переносице. «Ненор, мне иногда кажется, что ты одержим каким-то демоном», — сказала девушка. «Он поселился очень глубоко внутри и время от времени прорывается, делая тебя то осмотрительным и педантичным, то, напротив, начисто лишенным страха. «Ну, мало ли что-то в моих потрохах поселилось», — отшутился я. «Самому мне, честно говоря, всегда казалось, что никакими внутренними богами и дьяволами мое тело не обременено». Я еще раз окинул взглядом Лату и подметил. «А тебе бы пошла униформа медсестрички». «Дурак озабоченный». Когда она закончила перевязку, я неуклюже поднялся на ноги и в полной мере ощутил, насколько теперь ограничен движение. Держать автомат в одной рукой, в принципе, было не особо проблематично, но вот вести прицельную стрельбу хотя бы со средней дистанции стало почти невыполнимой задачей. Не думал, что легкое ранение может доставить такую массу хлопот. Прежде чем спуститься с пандуса, мы сверились с планом энергоблока, внесенным в память ПДА. Стекло на ладонника треснуло при падении. По экрану ползли бесконечные мушки помех, но гаджет до сих пор работал. Судя по схеме, от машинного зала вниз уходила шахта, но лифты наверняка были обесточены. Поэтому нам стоило надеяться, что лестница не перекрыта аварийными механизмами. Иначе придется искать пути через вертикальные технические тоннели, чего лично мне очень не хотелось бы. Я отдал ПДА Лате и прислушался. Сверху было тихо. Через пролом время от времени продолжала проскакивать луч прожектора, уже не столь отчетливо заметный на фоне просветлевшего неба. Сканер не показывал никакой аномальной активности, никакого движения. «Подозрительно, прямо скажем», — нахмурился я. «Конкретнее. Тебе не кажется странным, что как только мы попали внутрь саркофага, исчезли все препятствия? Во-первых, пропала радиация, хотя по логике этот бетонный мешок должен фонить всеми цветами рентгеновского спектра. Во-вторых, я не вижу ни одной аномалии. В-третьих, мутанты словно вымерли. Наконец, в-четвертых, монолитовские фанатики прекратили погоню. И это в самом сердце зоны? Не верю». Лата пожала плечами. «Есть какой-то вид муравьев? Точно не помню название. В общем, они яростно сражаются с любым врагом, который пытается проникнуть внутрь муравейника. Но если агрессор все же пробивается к матке, то его перестают атаковать. Чужак становится вроде бы своим. А затем либо он убивает матку, либо она его. Вот такая забавная, с позволения сказать, психология у этих тварей». «Сравнение цели нашего рейда с маткой мне категорически не нравится». Я устало улыбнулся. «Короче, слишком все это невероятно, чтобы оказаться случайностью». «Иногда так и бывает», — улыбнулась Лата в ответ. «Пойдем отыщем последнюю часть загадки». Мы медленно спустились с пандуса и стали пробираться вдоль стены к обесточенным лифтовым кабинам. Трансформатор продолжал тихонько гудеть, под ботинками хрустели мелкие камушки. Когда мы практически добрались до первого лестничного проема, возле одной из турбин мне почудилось движение. Я дерганно развернулся, неуклюже скидывая оружие и выцеливая темное место в основании ротора. «Все-таки одной рукой много не навоюешь, братцы. Если бы сейчас я столкнулся с противником, хотя бы приблизительно равным мне по силам, то все мои навыки и опыт оказались бы бесполезными. Стрелять от бедра, когда вторая клешня подвязана груди – занятие для слабоумных, камикадзе или киношных героев. В реальности же получилась тупая беспорядочная пальба. К счастью, возле гигантской турбины никого не было. Быть может, легкий сквознячок привлек мое внимание, а может, и вовсе показалось». Подойдя к лестнице, я попросил Лату: «Достань-ка болт и швырни над ступенями по центру». Она выполнила все точно так, как я сказал. Железяка с характерным звоном отпрыгнула от нижней площадки и успокоилась в углу. «Чисто». Я спустился вниз, размышляя, не стоит ли отдать автомат Лате. С одной стороны, у нее, пожалуй, могло быть больше проку, если придется вести огонь на поражение. С другой, нервы у девчонки все равно похилее будут. Мало ли, пальнет еще без надобности какой-нибудь кристалл-монолит. Я остановился и усмехнулся своим мыслям. «Ну-ну, сталкер минор, жди, не дождешься». Бросая болты и оглядываясь, мы через четверть часа добрались до нижнего яруса. Лестница здесь упиралась в толстую перегородку, которая когда-то наглухо блокировалась герметичной дверью. Хорошо, что теперь эта массивная дурында валялась неподалеку, расплавленная в овальную блямбу. Края пролома застыли проржавевшими каплями. «Окажись, эта дверь запертой, и возникла бы проблемка», — хмыкнул я, переступая растекшийся порог. «Интересно, что здесь случилось?» — поежилась Лата. Стальную перегородку толщиной в ладонь выплавила, словно свечку автогеном. «Я не собираюсь гадать», — отмахнулся я, вглядываясь в полумрак. В изгибающемся коридоре было гораздо темнее, чем наверху. «Сверься еще раз со схемой». «ПДА отрубился», — с прискорбием сообщила спутница. «Теперь сами с усами». Я нахмурился пуще прежнего. «Конечно, продвинутый на ладоник и без того славненько послужил нам. Но есть у людей такая привычка — хотеть от вещей большего, чем им положено давать. Без детектора, сканера и карты чувство незащищенности моментально усилилось в разы. Что делать, так уж мы устроены». Но падать духом, как говорится, было поздно. Оставалось полагаться на свои родненькие 5 с хвостиком чувств, благо их еще никто не сумел отобрать у старого бродяги. «След в след», — предупредил я Лату. «Без сопливых солнце светит», — беззлобно огрызнулась она. «Шлепать ремнем. Долго». Коридор изгибался плавным полукольцом, поэтому зона обзора получалась приличная, и я мог, по крайней мере, визуально контролировать пространство метров на 10 перед собой. Это немного упрощало задачу передвижения. В случае опасности у меня будет пара секунд, в лучшем, конечно, случае, чтобы отреагировать и предпринять контрмеры. Вдоль стены, на изогнутых кронштейнах, торчали фарфоровые изоляторы, на которых даже остались обуглены завитки проводов. Пол здесь был устлан битым стеклом, гнилыми обрывками газет и осколками пластиковых деталей. Возле опрокинутого ведра валялась истлевшая до неузнаваемости фехотография. Я дернул правым плечом, поправляя лямку автомата, и двинулся вперед. По мере продвижения вглубь подвального помещения реактора, мне стало казаться, будто что-то меняется в окружающей обстановке. Коридор с обугленными изоляторами все так же изгибался. Там и тут попадались обломки аппаратуры и мебели. Ни аномалий, ни живых существ видно не было. Но какое-то неуловимое движение появилось в воздухе. Нечто эфемерное, словно перетекало вдоль стен. Преодолев полсотни метров, я остановился и шепотом попросил Лату бросить бомбу. Она достала один из последних и швырнула его вдоль закругленной притолоки. «Дзынь, дзынь, тишь да гладь!» Я сделал еще пару шагов и, наконец, просек, что меня насторожило. Лысину на темечке едва ощутимо холодил сквознячок. Я бы и не заметил этого неуловимого воздушного течения. Но так уж сложилось. После того, как мой череп 3 года назад лишился лосиного покрова, кожа на нем стала чувствительной. Тогда, после облучения на милитаре, появился некий побочный эффект. Бывает и так, взамен одной полезности зона дарит другую, сомнительную. Я повернулся к Лате. «Чувствуешь, воздух движется». Она слегка послюняла палец и подняла вверх. «Да, немного дует, но откуда здесь может быть сквозняк?» «Аномалия». «В таком случае ловушка где-то впереди». «Все непременно. Скорее всего, воронка или карусель. Если эта штука перегородит нам проход, дело табак. В любом случае нужно проверить». Я кивнул, и мы пошли дальше. Изгиб коридора стал круче. Некоторые изоляторы здесь были сорваны с кронштейна. Белесая россыпь фарфоровых черепков лежала на полу. Одинокая лампа высвечивала неровное пятно на побитых осколками и пулями стенах. Вероятно, когда-то тут разгорела жаркая схватка. Дуть стало сильнее. И вскоре поток воздуха уже катил мелкий мусор по полу. Еще через 5 метров сквозняк превратился в настоящий ветер. Но самой аномалии до сих пор видно не было. Сзади донесся неясный звук, похожий на короткую барабанную дробь. Наверное, монолитовцы все же проникли внутрь саркофага, решив догнать и покарать негодяев, покусившихся на их святыню. «Хорошо бы поторопиться», — бросил я через плечо. «Главное, чтобы не втянуло в центр ловушки». «Без сопливых солнце светит», — не удержавшись, вернул я колкость. «Мстительность — это плохо», — фыркнула Жлата. «Шагай вперед. Надо еще успеть отыскать выход, пока нас тут сектанты не накрыли». Спорить с резонным замечанием я не стал и продолжал осторожно продвигаться по коридору. Возле резкого поворота налево ветер усилился практически до шквального. Он толкал спину, трепал обрывки рукава, метал пыль за шиворот, гнал вдоль плинтуса вьюгу из цементной крошки. Сначала я сунул за угол ствол, взмахнул им разок-другой и только потом выглянул сам. Коридор заканчивался задраенной дверью, на которой был нарисован знакомый до боли желтый трилистник на черном фоне, обозначающий повышенную радиацию. Запоры до сих пор крепко держались, а вот со стороны петель дверь была чудовищным образом выгнута. Острый металлический край торчал наружу, поэтому я, подгоняя мощным потоком воздуха, чуть было не налетел на него мурлом, но в последний момент успел выставить здоровую руку и упереться локтем в кожу сломанного рубильника. «Метки пока нигде нет», — громко сказал я Лате, прикрикивая шум несущегося в дыру воздуха. «Я полез внутрь. Когда заберусь, дам сигнал. Держи автомат и прикрывай тыл». Она кивнула и приняла оружие. Я замер на миг, откровенно любуясь напарницей. В слезящихся от ветра глазах дрожали тусклые блики красной аварийной лампы. Короткие волосы топорщились от затылка до колбу. Под комбезом угадывались соблазнительные изгибы тела. Калаш она держала дуло вниз. «Тюльпаны, розы или все-таки ремнем по мягкому месту?» «Ладно, потом разберемся». Протискиваясь через узкую щель с рваными металлическими краями, помогая себе одной рукой, было чрезвычайно трудно. Фиксирующие бинты то и дело норовили зацепиться за что-нибудь и размотаться. Ахилл безбожно стрелял до самой задницы. Прикушенная щека кровоточила, в глаза летел мелкий мусор. И откуда он только здесь берется, в таких количествах? Наконец мне удалось миновать раскуроченную дверь и закрепиться на ступеньке, широко расставив ноги и придерживаясь за ручку. В этом полутемном помещении ветер просто неистовствовал. Тугой поток воздуха прорывался через дыру и закручивался в обе стороны, образуя воронки, в центрах которых с бешеной скоростью вертелись обрывки газет, щепки, мелкие стекляшки и, кажется, чьи-то зубы. Ну и ну, братцы. Таких странных аномалий я еще не видел. Ступи шаг в сторону, и тебя втянет в одно из завихрений или намотает на ближайшую колонну, превратив крупный фарш. «Давай!» – проорал я изо всех сил, чтобы Лата услышала меня с противоположной стороны двери. «Только осторожней, обязательно держись за что-нибудь!» Она ловко вскарабкалась мне на острый изгиб, вернула мне оружие и спрыгнула на пол. Быстро огляделась и ухватила за край двери. «Сколько болтов осталось?» «Штук 5». «Хорошо. Бросай между завихрениями, чтобы просчитать безопасное место». Девушка покивала, достала болт, прицелилась и швырнула. Его тут же затянуло в левую аномалию и с такой силой треснуло об стену, что искры полетели. Второй ушел вправо и занял место в эпицентре вихря рядом с вертящимися зубами. Третий метнулся туда-сюда, затем ударился о пол и со звоном исчез где-то под кондиционной решеткой. Лата сглотнула и воззрилась на 2 оставшихся. Я без комментариев закинул автомат за спину и взял один из них в ладонь, ощущая привычную тяжесть металла. «Что ж, верный друг, покажи мне дорожку, не сочти за труд». Я примерился и без размаха бросил болт навесом, стараясь напомнить траекторию полета до миллиметра. Он по плавной дуге миновал оба вихря и благополучно упал на пол. Лата уважительно посмотрела на меня. «Плохие, оказывается, наши дела. Пройти между этими воронками не получится. Они схлестываются друг с другом на уровне человеческого роста. Наподобие зубьев бура. Перепрыгнуть нереально. Значит, остается один вариант – проползти под ними. Но сначала необходимо проверить, есть ли там вообще лазейка». Я опустился на колено, стараясь не тревожить раненую руку. На глазок оценил границы аномалий и запустил последний болт в полуметре от пола. На излете мысли я пожалел, что не попробовал проверить зазор между стеной и вихревыми потоками. Но было поздно. Железяка свободно пролетела в безопасную зону, лишь чуточку отклонившись от курса. Проход есть. Матюгаясь на покалеченную руку, я кое-как поднялся, нагнулся к уху Латы, чтобы не кричать, и объяснил ей ситуацию. Девушка ответила жестко и рубленно. «Я полезу первой. У меня больше шансов. После приму оружие и помогу тебе». Я открыл было рот, чтобы возмутиться, но она бесцеремонно оборвала. «На этот раз альтернативные варианты не обсуждаются. Ты ведущий, а я отмычка. Все». Видимо, все-таки придется воспользоваться ремнем вместо роз и тюльпанов. Сбросив броник, дабы уменьшить габариты, Лата упала на живот и медленно поползла по-пластунски. Я внимательно следил чтобы она не отклонялась от курса и корректировала движение. «Левее, совсем чуток. Так, ноги подбери, задницу не выпячивай. Уже лучше, еще левей. Видишь болт?» «Да». «Ползи градусов на 5 левее него. Вкурила?» «Вкурила. И не ори так, а то я чего доброго забьюсь в нервном припадке и лишусь чувств. У меня ж тонкая душевная организация. Если не буду орать, твою тонкую организацию засосет вихрь и размажет по потолку. Все, закончили пререкаться. Голову чуть опусти, локти прижми к себе. Хорошо, почти доползла. Немного совсем осталось». Я говорил еще что-то, замиранием сердца следя, как она ворочается между двумя смертельными опасными потоками. А на заднем фоне пульсировала мысль. Будучи в рейда с ГОСТом и кем-то иным из приятелей сталкеров, мне никогда не приходилось так переживать. Во всякие дерьмовые ситуации попадали, часто выручали друг друга, рискуя собой. Но никогда я так не боялся за другого человека. А сейчас нарочито спокойным голосом диктовал Ате команды. Но в левой стороне груди щемила тупая тревога. Не отпускала предчувствие катастрофы, краха в самом конце пути. Или это просто-напросто заканчивалось действие новокаина? «Все!» — выдохнула наконец Лата с той стороны. «Кажется, добралась». Несмотря на гул вихревых потоков, я четко расслышал каждое ее слово. Будто бы она произнесла их в самое ухо. Словно что-то пронесло ее голос через шумящее поле аномалий. И тревога ушла. Точнее, затаилась где-то в глубине грудной клетки. «Ну и ну, сталкер!» — с недоумением подумал я. «Да ты, кажется, серьезно переутомился. Отставить эмоции, работать!» Стиснув зубы, я опустился сначала на одно колено, потом на оба. И точным броском отправил калаш по безопасному коридору. Лата поймала оружие. «Осмотрись там, пока лезу», — посоветовал я. «Чего доброго, мутант какой-нибудь сожрет тебя, а я потом буду сокрушаться и реветь». «Дождешься от тебя», — хмыкнула она. «Ползи уже, червяк недобитый». «Выпарю хамку», — буркнул я. И сунул голову меж гудящих аномалий, как в омут. Корячился я 10 минут. К концу пути рана и впрямь начала отходить от анестезии. Адская боль все чаще стреляла в плечо и кисть. Продвигаться становилось все труднее. Нестерпимо хотелось встать в полный рост. Позиция распластанного кальмара до чертиков надоела. «А ну-ка, последний рывок!» Лата дотянулась до моей руки, и мы вцепились ладонь в ладонь. Она ойкнула, и мне пришлось слегка ослабить хватку. Уперевшись ногами в стыки напольных плит, девушка стала тащить мою бесценную тушу на себя. Постепенно, сантиметр за сантиметром, она выволокла меня на относительно чистую бетонную площадку и помогла отползти на безопасное расстояние от продолжающих монотонно шуметь вихрей. «Обезболивающее вкали!» — попросил я, чувствуя, как язык прилипает к небу. Лата быстро достала аптечку, наполнила шприц раствором и всадила иглу мне в плечо. Боль отпустила, позволив вновь адекватно воспринимать реальность. Я поморгал, с трудом поднялся на ноги и повернулся к Лате. Она смотрела на меня в упор. «Вот теперь понятно, почему здесь так пустынно», — усмехнулся я. «Всех окрестных тварей в эту аномалию дрянь засосала». «То есть ни тебе спасибо, ни поцелуй за чудесное спасение», — приподняла она бровь. Я пожал плечами. «Ну, я тоже твое тело спасал. Что ж, теперь каждый раз в благодарностях рассыпаться?» «Не каждый раз. Сейчас». Помолчав, я кивнул. «Спасибо, сталкер». «Кушай, не подавись», — подмигнула она в ответ. «А теперь, раз уж мы забрались в эту клоаку, давай искать артефакт». «Или метку», — добавил я, разглядывая сумрачное помещение. «Яичко, как правило, неподалеку от курочки падает». Начиная от перекрытого аномалии входа, зал расширялся наподобие раструба. Потолок здесь был невысокий, 3 метра. Под ним переплетались тронутые ржавчиной трубы разного сечения. От крошечных, как карандаш, до толстенных гигантов с пухлыми узлами вентилей. По всей площади в шахматном порядке торчали круглые колонны подпорки, на которых красовался серо-коричневый узор из слаженных подтеков, полумраке похожий на кору. Из-за нагромождения столбов создавалось ощущение, будто оказался в фантастической лесопосадке, где неестественно ровные деревья проросли прямо сквозь здание. Между колоннами попадались опрокинутые на бок серверные стойки с давным-давно выпотрошенными системными блоками, сухие баки для жидкого охладителя, вырванные с корнем радиаторы и остатки офисной мебели. А в одном из углов мы наткнулись на бытовой барометр с раздавленным циферблатом. Я обратил внимание, что в подвальном зале не было даже намека на ветер или сквозняк. Видимо, аномалия тянула воздух только с одной стороны, из коридора. Куда девалось избыточное давление, оставалось только гадать. Быть может, сжатый воздух уходил в канализационный коллектор. Впрочем, какая мне сейчас разница-то? Мысли от усталости и слабости, вызванной неизбежной потерей крови, слегка разъезжались. А вот этого, братцы, допускать было никак нельзя. Осторожно ступая между осколками былого техногенного величия постсоветских времен, мы тщательно осматривали все колонны на предмет наличия известной метки в виде значка бесконечности. Бесполезно. Либо черный символ притаился где-то под потолком, либо его вообще здесь не было. В конце концов, пробродив добрую четверть часа в тщетных попытках отыскать хотя бы намек на недавнее присутствие здесь загадочного незнакомца, который оставлял прошлые метки, мы вышли к центру помещения и остановились перед воистину странным сооружением. Я точно не знаю, как выглядит графитовый стержень, используемый в атомных агрегатах, но эта хреновина у меня ассоциируется именно с ним, сказала Лата. Провалился сюда из реакторного отсека, что ли? Я подошел чуть ближе, чтобы лучше разглядеть внушительную темную колонну, которая наискось торчала между остальными, явно нарушая общую симметрию и ритмику. В свете тусклых ламп накаливания казалось, будто этот стол провалился через потолок и разворотил значительную его часть. Но в реальности дело обстояло иначе. Верхний конец кособочной колонны врос в бетонное перекрытие с смоляными прожилками и словно пустил корни вверх. Нижний растекся по полу и будто бы диффундировал в одну из плит каменными проростками. Сам ствол этого необыкновенного образования представлял собой призму матово-черного цвета, в восьмигранях которой ничего не отражалось и даже не бликовало, будто материал безвозвратно поглощал весь свет, падающий на него. От внезапно мелькнувшей мысли у меня похолодело внутри, а птичка интуиция чуть не сверзла со своей затылочной жердочки лапками кверху. Я резко повернулся и воззрился на Лату шальным взглядом. «Лата! Лата! Демон из зоны, что со мной? Никогда в жизни не заикался». Я глубоко втянул носом в воздух, заставил себя успокоиться, продолжил. «Ты же знаешь легенду о кристалле, исполняющем желания». «Вообще-то ты сам мне ее рассказывал», — кинула девушка. «Монолит — камень в недрах четвертого энергоблока, который делает каждого дошедшего до него сталкера призраком зоны. Взамен исполняет самое заветное желание». «Ты так буднично об этом говоришь». «Минор, я не верю в призраков. Ни с большой буквы, ни с маленькой», — положив мне руку на плечо, улыбнулась Лата. «Но верю в то, что зона нечто большее, чем скопление аномалий и рассадник мутантов. Иначе она не подбрасывала бы нам загадки». «Постой, я что-то теряю нить рассуждения. Ты хочешь сказать, что бумеранг привел нас к...» «Последней частичке мозаики». «И где же цацка?» — тупо спросил я, окончательно путаясь в девичьей логике. Лата посмотрела на меня проницательным взглядом зрелого человека, который не вязался с ее внешностью. «Ты уже знаешь ответ», — сказала она, — «просто не можешь признать очевидного». «Нет никакой цацки», — пугая собственных слов, прошептал я. «Нет шестой части артефакта. Я чувствовал, что крах». «Не угадал», — перебила девушка. «Шестая часть перед тобой». «Ты...» «Да нет же, фонящее тело!» — рассмеялась Лата. Повернула ладошкой мою голову в сторону вросшей в здание колонны. «Вот, любуйся!» Я уставился на матовые грани, в которых терялся свет. «Мне кажется, это и есть артефакт!» — продолжила она. «Монолит, исполнитель желаний, черный кристалл. Легенды зоны, сталкерские байки, пьяные разговоры в баре, ученые-сплетни, ежедневные домыслы торгашей. Есть ли разница, какой ярлык присобачить к тому, что является конечной точкой пути людей, которые попадают сюда? Каждый из нас идет к своей собственной цели». Я продолжал тонуть в чарующей черноте призмы. Внимал тихому дыханию зоны, которому сотни раз прислушивался по ночам во время рейдовых стоянок. медленно опускался в глубины своей памяти, где таилась одна неизведанная впадина. Похожее чувство я уже испытывал, когда моего сознания коснулся контролер в катакомбах под янтарем. Тогда всплыли образы, штришки, воспоминания из детства и юности, за которыми зияла пропасть. В тот момент нога как будто бы сорвалась, и я стал падать в пустоту. Теперь я не падал, а постепенно не сходил или тонул. Нечто всеобъемлющее поддерживало меня, как толща воды держит тело исследователя. Или самоубийцы с камнем на шее. Так или иначе, зона хотела, чтобы я увидел то, что таится в слепом пятнышке моей памяти. Я моргнул, возвращаясь к действительности. Расстегнул карман и достал причудливое переплетение лент Мёбиуса, поблескивающее в неверном свете. Мотнул головой в сторону черной призмы и спросил. «Если это и есть артефакт, ради которого мы корячились, то я...» Повертел в руке сплавленные бумеранги. «Что же это?» «Похоже, это ключ. Колотить мой лысый череп». Я вдруг осекся, внимательно посмотрел на Лату. «У тебя на все вопросы есть ответы. Настораживает, прямо скажем». Она пожала плечами. «Просто стараюсь мыслить логически». «И как же логическая ты моя пользоваться этим ключиком?» Лата соорудила морщинку на лбу, потом расправила ее и предположила. «Наверное, нужно поискать замочную скважину». Я еще некоторое время хмуро взирал на нее из-под лобья, подозревая в очередном предательстве, но потом вынужден был признаться самому себе, что девушка рассуждает вполне здраво. Мы стали осторожно обходить необычную колонну по кругу, стараясь особо не приближаться, мало ли. С обратной стороны образование выглядело точно так же, плоскости не отражали свет. Филигранные ребра параллельными ниточками тянулись от одного вросшего основания до другого. «Хотя я замер», — шепотом спросил у Латы. «Видишь?» «Да, одна из граней бликует». «Что думаешь?» «Не знаю. Попробуй приложить к ней цацку». «Это будет один из самых глупых поступков в моей жизни», — усмехнулся я. «Если не последний. Я в зоне давно и как-то не привык прикладывать одну непонятную штуку к другой». «Осторожно!» — крикнула Лата. Я вздрогнул и чуть не выронил артефакт, который начал наливаться знакомым вишневым сиянием. Сталкерские инстинкты потребовали немедленно отбросить его подальше, но я не поддался. Когда интенсивность свечения достигла апогея, я аккуратно вытянул руку вперед и раскрыл ладонь. Движение получилось естественным, словно я всю жизнь только тем и занимался, что активировал таинственный штуковинный подчас. Мы затаили дыхание. Первое время ничего не происходило. Бумеранг испускает рассеянный красноватый свет, от которого вокруг вздрагивают тени. Лата неподвижно стояла рядом. Я внимательно следил за происходящим, готовый при первом же признаке опасности бросить артефакт в сторону. Когда я уже собрался признать попытку неудачной, в колонне что-то неуловимо изменилось. Сначала та ее плоскость, что бликовала, сделалась чуть светлее, приковав наше внимание. Ровный неживой свет исходил из самого материала, постепенно проявлялась на черной поверхности ветвистыми прожилками и становясь ярче. Внезапно грань вспыхнула небесно-фиолетовым сиянием, ослепив и заставив нас зажмуриться. «Мать моя женщина!» — вырвалась у меня. «Артефакт и кристалл почувствовали друг друга», — щурясь проговорила Лата. «Я же говорила, это ключ». «И что теперь?» — поинтересовался я, держа цацку на фоне призрачного сияния грани. «Замочную скважину нашли. Вставить в нее ключик и повернуть». «Почему бы и нет?» — с азартом откликнулась девушка. «Только вот что за дверь нам откроется?» «В рай!» — с иронией обронил я. «Или в ад. Или даже на выбор. Ты куда предпочтешь?» «Не поясничай, минор», — серьезно сказал Лата. «Бумеранг способен менять течение времени, создавать петли. За дверью может оказаться что-то совсем иное». Я не нашелся, что ответить. А ведь и впрямь, кто знает, что сулит разгадка этой тайны. Мы, отбросив шанс продать цацки по баснословной цене и обеспечить себе благополучие на многие годы вперед, шли сюда за истинным знанием, которое дороже денег. Шли в надежде получить ответ на одну из самых зловещих загадок зоны. Мы хотели приподняться на цыпочки и взглянуть чуть дальше других. И вот теперь на пороге открытия мне вдруг стало страшно. Жуткий холодок охватил меня с головы до ног и сжал сердце. Это был реальный страх. Боязнь потерять что-то ценное и желанное в самом конце пути. «Готов попробовать?» – осторожно спросила Лата так, не дождавшись от меня хоть какой-то реплики. «Не зря же мы сюда приперлись», – ответил я. «Вы вообще умнички!» – раздался зычный голос из-за колонны. «Стой, как стоишь, сталкер! А ты, шлюшка, не вздумай ствол поднимать!» «Вот так, братцы! Будь ты хоть трижды обстрелян, многоопытен и осторожен, как лань у водопоя. Если все внимание сосредоточено на чем-то одном, жди беды. Отбрось-ка калаш подальше, девчонка», — продолжил меж тем невидимый на контровом свете визитер. «Брыкнись на коленки и по-шустрому упакуй лапы на затылок. А минетик с проглотом не сделать», — с презрением выцедила Лата, не отбрасывая оружие, но и не рискуя вскидывать ствол. «Молодец, девчонка. Зачастую выиграть время значит выиграть битву». Визитер сухо рассмеялся и, наконец, вышел на освещенную гранью кристалла пространства. Точнее, два визитера. «Оу!» — не удержался я от язвительного комментария. «Кирилл и Мефодий. Давненько я ваших славяно-фийских хрыл не наблюдал. Как дела у чистого неба? Долговцы вас еще не ассимилировали?» «Меня зовут Анатолий», — недовольно проворчал один из них. «Все хамишь, сталкер», — зычно констатировал второй. «Напрасно. Не в том ты теперь положении». Первый приспешник покойного полковника целился в девушку. Тот, что звался Кириллом, держал на мушке меня. Оба были вооружены автоматами системы Орда. Вот оказывается, кто нас преследовал на трубе возле саркофага. Я-то гадал, что за звук выстрел такой. Вроде бы знакомый, но все равно какой-то чужой. Правильно, я эти стволы на слух еще не очень хорошо знаю. «Лад, брось пушку», — резко приказал Кирилл. «Ты знаешь, я мужик простой, могу и свинцом накачать». Девушка зыркнула на него из-под лобья и ответила. «Ты не мужик, шестерка». «А вот это ты зря, девочка. Злить противника надо в меру и умело». Я с опаской покосился на чистонебовца, но тот, к моему удивлению, не раздражался, а продолжал спокойно выцеливать меня через планку Орды. «Отдай артефакт, сталкер», — сказал он, «и, быть может, твоя строптивая деваха останется жива». «Она не моя». Слова сами слетели с языка. Машинально. Я даже толком не успел подумать, а они уже повисли в воздухе, пронизанном эфемерным свечением. «Серьезно?» Кажется, Кирилл всерьез удивился. «А мне показалось, что вы того, снюхались». «Что ж, в таком случае она не представляет ценности как заложник. Толик, кончай шлюшку». Дальше все произошло настолько быстро, что при нормальном течении времени я и моргнуть бы не успел. Выстрел мой мозг зафиксировал по вспышке возле пламя-гасителя, ибо звук на тот момент еще не успел долететь до барабанных перепонок. Движение вперед я начал за полсекунды до выстрела, когда птичка-интуиция заколотила в затылке с финальной одержимостью. Ладонь с артефактом коснулась мерцающей грани призмы, и я почувствовал, как две стихии собираются в единый поток рядом с моими застывшими пальцами. Вишневый блеск бумеранга слился с небесно-фиолетовым сиянием кристалла. Плоскость прогнулась, принимая форму замысловато сплетенных лент Мёбиуса, и охотно приняла их в себя. Пуля неторопливо выплыла из язычка пламени и, медленно вращаясь, отправилась в фатальный полет. Трудно сказать, каким образом мои глаза могли передавать зрительные центры всю картину целиком. Но я видел не только стрелявшего чистонебовца, но и то, как начало меняться выражение лица Латы, которая стояла в нескольких метрах левее. Нет, ее мимические мышцы еще не успели среагировать на выстрел, но он взгляд, в нем отразился испуг. Интересно, подумалось в тот миг мне, какова скорость распространения страха. После того, как цацка соприкоснулась с кристаллом, ход времени изменился. Картина происходящего теперь менялась тягуче, будто кто-то покадрово проматывал эпизод из фильма. Герои, наподобие крошечных марионеток, застыли в янтаре воздуха. Веки Кирилла тихонько поднимались. Скорее всего, он только что моргнул. Палец Анатолия все еще давил на спусковой крючок. Но больше Орда не стреляла. Предохранитель был выщелкнут в режим одиночного огня. Только пуля продолжала неутомимо лететь вперед. В голове Латы. Ее движение было медленным и оттого выглядело еще более жутко. Воздух тугой спиралью увивался следом. Пуля двигалась, одергивая завесу с моей памяти, в глубине которой таился темная впадина. Третий класс, московские дворики, дружелюбный лохматый пес, которого терпеть не могли запойные хозяева. Мне 17, первый неуклюжий секс, второй курс, заваленная сессия, армия, ломка жизненных ценностей во время долгих марш-бросков, прыжков с парашютом и драк с дедами. 22 года, начало успешного бизнеса, серьезные партнеры, первая иллюзия благополучия. А потом следовал провал, за которым сразу же начинала жить в зоне. Я никогда никому не говорил, что страдаю амнезией. Впрочем, здесь это особо никого не интересовало. Внутри периметра хватало бродяг с темным прошлым и сдвинутой психикой. Я и сам, братцы, честно говоря, не часто вспоминал об этом прискорбном факте. Разве что приходили неясные мрачные образы в те минуты, когда лежал и слушал зону перед сном. И вот сейчас летящая пуля сдергивала ширму, за которой притаилось прошлое, заставившее меня пойти в зону. Оно напоминало контрольно-следовую полосу периметра, перепаханную вдоль и поперек грань между двумя мирами. А параллельно ко мне приходило понимание того, что же открыл ключ, собранный из окропленных кровью и потом кусков загадочного артефакта, способного менять судьбу. Понимание охватывало сознание постепенно, чтобы не вызвать шока от мощи, которая лежала в моей правой ладони, не просто мощи власти над великой стихией времени, единоличной, манящей, сокрушительной. Власти, разбивающей вдребезги целостное восприятие мира и вергающей в сомнение. Могущество, ставящего перед таким выбором, что замирало в стазисе каждая клетка тела. Я осознал всю горечь слов болотного доктора, предрекшего ситуацию и попросившего. Выбери правильно. Именно попросившего, ибо он знал, какая сила будет в этот миг подчинена моей воле. Знал. И ведь все было до чертиков просто. Кристалл позволял вернуть одно единственное событие в исходную точку. Но если сами цацки делали сие в небольшом, так сказать, локализованном масштабе, то этот плод то ли природы, то ли инопланетного разума, то ли человеческого любопытства мог изменить судьбу всей зоны. Точнее, это я мог. Я мог присвоить все богатства торгашей. Мог возжелать сверхчувствительности к аномалиям и неуязвимости в лапах мутантов. Мне сейчас было дозволено практически все. Я мог отменить выбор 2006 года. Мог вообще предотвратить катастрофу на Чернобыльской АЭС в 86-м, вернуть процветающему некогда краю былую красоту, избавить сотни, тысячи людей от страданий, а мир от ядерной червоточины. А еще я мог остановить пулю, которая приближалась к голове Латы. Но только что-то одно. Оставался сущий пустяк – выбрать. Свинцовая пчела двигалась справа налево, все дальше отодвигая штору со слепого пятна памяти. Я начинал различать контуры событий, которые произошли 8 лет назад. 8. Именно эта цифра была перевернута на бок на всех метках, встреченных после артефактов. Случайно ли, братцы? Пожелая сейчас, и не станет больше зоны со всеми ее аномалиями, тварями, законами и легендами. Не будет относительно мирного кордона, зараженных окрестностях янтаря и кишащей разномастными любителями наживы свалки. Не останется артефактов. Пропадет бар номер 92 с козлом Фоллином. Исчезнут солдафоны и ученые. Не случатся события, не сломаются судьбы. Никогда не пойдут больше вольные сталкеры в рейд за хабаром навстречу смертельным опасностям и белесому туману, за которым ждет неизвестность. Хочу ли я этого? Нет. Я человек зоны, не представляющий себя в иных обстоятельствах, не мыслящий существования без хвата и балансу между жизнью и небытием. Я сталкер. Пуля несмело тронула острым кончиком кожу на лбу Латы, окончательно сдвинув в сторону заслон своей памяти. И обрывки, контуры, сполохи разрозненных образов слились в целостное полотно. Мы поженились ровно через год после знакомства, день в день. Пулька мечтала о пышной церемонии и красивом платье. Я хотел скромного дружеского торжества и джинсов с футболкой. Получилось нечто среднее. Аляповатая, но теплая и приятная. Свадьба была чистой условностью, в которой иногда нуждаются современные молодые люди для полноценной жизни. Мы решили не пренебрегать. Несколько месяцев жили душа в душу, путешествовали, радовались каждому новому дню и прошедшей ночи. Пулька забеременела, и я впервые познал чувство ожидания чего-то удивительного, граничащего с чудом. Мы строили планы на будущее, спорили, как обставить детскую, ссорились по мелочам и с удовольствием мирились. Мы стали родными друг другу. Убийство Ульки вынесло меня в прострацию, о которой ни малейшего представления не имеют те, кто не терял самого близкого человека. Через неделю я нашел исполнителя и разрезал на куски его в собственном ванне. Через месяц сжег дотла на заброшенной стоянке заказчик и ушел в зону, не обремененный ни любовью, ни ненавистью, лишенный памяти и мечты. Пуля уже на миллиметр вгрызлась в голову Лату, ощутив вкус плоти своим мертвым жалом. На одной чаше весов лежала судьба Чернобыля, на другой – хрупкая жизнь единственного малознакомого, в общем-то, человека, с которым пару раз случилось переспать. А посередине висело обнаженное тело памяти, уродливое, мерзкое, распятое наспех. И когда я поворачивал кисть руки, сдвигая артефакт к грани кристалла и делая выбор, я понял, какое чувство испытываю впервые за столько лет – ненависть. Моей волей и могущественной силой, которая в тот момент ей подчинялась, двигала страшная ненависть к человеку, посмевшему выставить Влату. Я вновь был отягощен. Я упивался этим состоянием мгновения, когда в нестерпимо яркой вспышке поменялось единственное событие, власть над которым не была дарована. Ненависть. Вот что правит здесь бал, заставляя искать наживы и мстить, яростно сражаться, умирать и воскресать. Ненависть в зоне движет умами и телами сталкеров, мутантов, сущностями аномалий и буйством выбросов. Всеобъемлющее чувство, которое мы подарили себе без оглядки на природу, катастрофы и меняющиеся эпохи. Ненависть. Именно и только она способна в пределах нашего общего одного на всех периметра породить любовь. Пуля остановилась. Капелька крови упала из ранки и, просвеченная насквозь небесно-фиолетовыми лучами, разбилась о пол. На микросекунду окружающая обернулась негативом. И время снова стало ускорять свой бег. Пуля начала вращаться в обратную сторону и вдруг, моментально набрав скорость, рванула назад. Она влетела в ствол автомата с оглушительным хлопком, разорвав его на куски, которые превратили череп от Атолия в месиво. Кажется, чисто небовец даже не успел сообразить, что произошло. Лата машинально выставила руки вперед, запоздала реагировать на выстрел. Но смерть уже отвернулась от нее, оставив на память только крошечную ранку в центре лба. Кирилл растерянно щурился на меня, не решая спустить курок, но и не отводя ствол. Впрочем, этой короткой потери концентрации мне было достаточно, чтобы уйти с линии огня и выхватить свой автомат из опущенной руки девушки. Несмотря на покалеченное плечо, я сумел опередить залипшего боевика и быстро пальнул по его защищенным бронежилетом ногам, практически не целясь. С воем Кирилл упал как подкошенный, и орда отлетела в сторону. Я быстро подошел к нему, навел ствол на дрыгающуюся голову и сказал: «А если б твой дружок не выстрелил, все могло бы повернуться совсем иначе. Кретин, ты хоть понимаешь своим ущербным мужичком, какое сокровище про...» Я нажал на спусковой крючок и зародыш ненормативной лексики размазала по полу вместе с языком. Свечение граней погасло, оставив нас наедине с тусклыми лампочками. Пространство в полумраке будто бы сжалось. Артефакт торчал из кособоченного столба, намертво вплавленным куском породы, бесполезно и потерявший силу. Что ж, свою функцию эта штуковина выполнила. Зона лишилась очередной головоломки, разгаданной ее настырными обитателями. Хотя сложно ли этой заразе подбросить нам еще одну? Да запросто. Некоторое время мы молчали, не смея двинуться с места, и не веря, что все закончилось. Запах озона щекотал ноздри, смешиваясь с пороховыми газами и затхлым душком подвала. «Прощайте, братцы, Кирилл и Мефодий!» наконец произнес я, чтобы нарушить глухую тишину. «Значит, я не твоя, да?» негромко поинтересовалась Лата. «Не твоя строптивая деваха, да?» «Только не начинай, а!» попросил я, отходя от погашего кристалла и садясь на опрокинутый железный шкаф. «Я очень устал». «Устал он!» как попугай, повторила она, трогая кровоточащую царапину на лбу. «А это еще откуда?» «Птичка на хвостике принесла и забыла», объяснил я, не желая вдаваться в подробности. «Кстати, хочу тебе признаться, я использовал эту уникальную шнягу. Она оказалась одноразовой. Так что все, приехали». Лата еще немного потопталась на месте, хмурясь и силясь понять, что же у нее за ссадина образовалась на лбу. Потом она закусила губу и посмотрела на меня долго и внимательно. его новом взгляде чего-то не хватало. То ли подозрительности, то ли тревоги, то ли еще чего-то. Она подошла ко мне и неожиданно нежно провела ладонью по щеке. Пустилась рядом, осторожно взяла мою перевязанную руку, нерв, который опять начинал простреливать, и сказала: «Когда я поняла, на что способен ты стал, мне стало страшно. Знаешь, Минор, чего я испугалась больше всего? Смерти? Нет. Я испугалась, что ты выберешь нечто глобальное. Ну, знаешь, вроде, пусть не случится взрыва на электростанции или еще чего-нибудь в таком духе. Я похож на спасителя мира. Нифига. Но все-таки мне было жутковато от мысли, что зоны вдруг не станет». «Это же благо», — хитро прищурившись, предположил я. «Для кого?» После этого вопроса мы опять надолго умолкли. Черная, как смоль, восьмигранная призма надвое рассекала косой чертой пространство. Никого, ничего больше не было здесь. Подземелье, куда привел меня путь. Каждый приходит рано или поздно к своему собственному кристаллу, чтобы сделать выбор. И я знаю, почему мой кристалл не отражал свет. Он поглощал его, копил многие годы, чтобы высветить темную глубину памяти. Он черный, мой отработанный кристалл. Черный, потому что собирал воедино всю человеческую ненависть, чтобы обременить ее для меня, для решающего шага. А то его единственной грани, которая недолго, но так ярко сияла небесно-фиолетовыми лучами, я пока не хочу думать. Не так скоро, сталкер Минор, не так скоро. Ты устал, прямо скажем. Сначала нужно отдохнуть, выспаться, да хорошенько все обмозговать. ПДА завибрировал как неожиданно, что мы вздрогнули. Тут же нет связи. С удивлением, глядя на оживший экран, прошептала Лата. В подвале под Лиманском радиола тоже песни без проводов пела. Что там? Вот тина, два новых сообщения. Ну, не томи уже. Лата подвигала ноготком по мониторчику и принялась читать. Первый от ГОСТа. Здорово, родной, ты цел? Мы добрались до кордона, будем ждать тебя в номере 92 через сутки. Девка, не увлекайся, вдруг она заразная какая. Не поняла. Лата скинула голову. «Это он про меня заикнулся, твой евнух чернявый?» «Дальше, дальше давай», — подбодрил я, сдерживая улыбку. «Яйца на флагшток намотаю», — проворчала она. «Так, дальше. Ух ты, от Семецкого. Что тут? А, ага. Он обещает опалить тебя гранатометным выхлопом, расстрелять из вертолетной пушки и размазать по цистерне. Минор, чем ты так ему насолил?» «Ну, было дело, подцапались», — уклончиво ответил я. «Умеешь ты располагать себе людей, не без того». Мы помолчали. «Что теперь будем делать?» — спросил Лата после паузы. «То ли у меня, то ли у самой себя». «Что-что, а надо искать выход. Ведь эти черти», — я мотнул головой в сторону обезображенных трупов, — «как-то попали сюда. И уж явно они полдни ползали под вихревой аномалией. Да уж, таких отморозков, как мы с тобой, еще поискать надо». К слову, я понял, кто оставлял пресловутые метки возле каждой части бумеранга. И кто же? Не скажу. Впрочем, если ты отбросишь все варианты и оставишь единственный очевидный, сама поймешь. Их ведь мог заранее расставить только тот, кто имел доступ ко всем 5 артефактам одновременно. Ведь краска-то была свежая, а значит, умелец был на местах практически перед нашим появлением. Он создавал временные петли, отправлялся туда и рисовал подсказки. Кто оставался наедине, имея на руках все цацки? Либо ты, либо я. Видишь, а говорила, что дура. Вовсе такого не говорила. Наверное, мне послышалось. Я неловко повернулся и застонал от боли в раненой руке. Лата достала аптечку, вжарила мне обезболивающее и принялась менять повязку, которая уже насквозь пропиталась кровью. Она делала все это как-то буднично и просто, почти по-домашнему. Другие женщины в других обстоятельствах с таким выражением лица обычно жарят котлеты или вяжут носки. Я украдко взглянул на ее сбившуюся челку, улыбнулся и окончательно решил, тюльпанов или роз через Сидоровича закажу. А солдатским ремнем по заднице, пожалуй, не обязательно.